Следуя за химиком, я все никак не мог нормально пристроить на плечо ружье. Перехвачу ремень, приклад по ноге саданет, перевешу стволом вниз, тоже цепляются. Пробовал класть на плечо, рука занята, постоянно напряжена и устает быстро. «Ремень перекинь через голову», — посоветовал курортник. Я так и сделал, стало легче, но оружие за спиной мешало рюкзак, а ремень резал шею. Зато руки свободны. С ружьем я управлюсь не так ловко, как остальные, если стрелять придется. Я начал понимать, что не все так просто, как в книгах и кино показывают, что умение нужно не только для того, чтобы обращаться с оружием, но даже чтобы правильно его носить. Химик иногда оглядывался, стараясь подобрать нужный темп и не отрываться от группы. Он прихрамывал. Ногу себе не перебинтовывал, не лечил на стоянке, дедом занимался. Пригоршний курортник, поддерживая лесника, сопели у меня за спиной. Каково это, тащить раненого человека? Мне с рюкзаком и ружьем тяжело, а им? Мужская работа, есть чему поучиться. Терпению хотя бы. Когда все закончится, когда выберусь из зоны, буду поступать в институт. Пойду по стопам Григоровича, погружусь головой в науку, в исследование зоны, вернусь, и тогда по-настоящему смогу отблагодарить Лабуса, пригоршня, химика. Пусть он со странностями, но он сталкер, настоящий мужик, спец по аномалиям, одиночка. Курортник. Я мало что понял из его рассказа про Давыдова, но видел, горько ему, душа болит за погибших товарищей, казнит себя. Потому он такой злой. А леснику обязательно надо рассказать про его болезни. Может, успеет вылечиться. Я сбился с шага, вдруг сообразив, какие человеческие мысли крутятся сейчас в моей голове. Незаметно для других потрогал грудь, живот. Стянутый суровой нитью извилистый разрез никуда не делся. И тот, кто проник в меня, этот странный обитатель зоны, до сих пор во мне. Хотя сейчас я не ощущаю его влияния на свою психику. Может, сумел перебороть, подавить это влияние? Или он просто затаился на время, осваиваясь в новом психическом пространстве? Слева тянулись развалины усадьбы, стены в копоти, проломленные или прогоревшие крыши. Видимо, здесь не раз бушевал пожар, сталкеры что ли баловались или что-то другое. Да чё я гадаю, какая мне разница? Химик стал углубляться в лес, вой собак слабел, наверное, стая заняла новую территорию, добила второго псевдогиганта и теперь пирует. Солнце достигло зенита, воздух бодрил, дышалось легко и свободно, щеки горели на морозце, на них выступил румянец. Химик остановился и бросил через плечо. «Надо посмотреть, что у дороги!» «Давай», — разрешил курортник. Я призывно посмотрел на командира, и он добавил. «Лаборанта возьми». «Ну, идем, лаборант. Рюкзак только оставь». Я избавился от ноши, перехватил ружье за цевье, пригнулся и побежал за сталкером. Догнав, пристроился за спиной. Мы шли минут пять, когда между деревьями впереди показался просвет. Химик вдруг встал, как вкопанный, потом развернулся ко мне. «Надо поговорить». Я кивнул. В принципе, я увязался за ним с той же целью. Сталкер молча ждал, пока я начну, а я не знал, с чего. «Долго в гляделки будем играть?» Он присел на корточки у куста. Я тоже сел, поставил ружье между колен. Химик произнес. «Я не сказал тебе спасибо за яму и вивисектор. Сдох бы я там точно». «Да, ладно». «Но что-то не так, я вижу. Ты какой-то странный стал», — химик прищурился. «В артефактов сечешь. В яме так, когда сидел дурак дураком. И когда шли к усадьбе, я видел, как ты подмечаешь, что и где висит. Чувствуешь, да? И леснику помог у ограды». Когда он столько успел заметить, пока остальные ушами хлопали, даже курортник. С винтовкой ведь возился. Заел у него там патрон. Потом лесником был занят. «И потом, еще раз, я не сказал спасибо, псевдогиганта не засек. Тогда ты меня во второй раз спас», — неожиданно добавил химик. «С формальностями разобрались, теперь давай на чистоту». Он привстал, поглядел в просвет между деревьями, вслушиваясь. Я вытянул шею, вроде тихо. Сталкер снова сел. «Что с тобой сделал вивисектор?» Я ответил почти сразу. «Не знаю». Химик, похоже, уловил мое короткое замешательство, но не стал давить, лишь спросил. «Что помнишь?» рожу противную, мерзкую. Я сморщился. Как лежу на твердом, ни слова сказать не могу, не пошевелиться. Я замолчал, по спине вновь побежал холодок, как тогда. Будто я снова увидел узкое серое лицо в разрезах, склонившееся надо мной. «Это все?» «Вроде да». «Ладно». Он выпрямился. «Идем, дальше дорогу смотреть». Обогнув кусты, мы вышли к вожбине и забрались в молодой ельник. На пологом холме стояли останки циркулки. Даже с большого расстояния видно было дыру в куполе. Креста на вершине нет, зато под куполом в проеме висит колокол. Химик посмотрел в сторону опушки. Между деревьями светлела просека, где раньше был проселок, теперь поросший высокими кустами. Было тихо. «Дуй за остальными, я здесь подожду. Скажи курортнику, что чисто на дороге. Церковь не изменилась, все как было». Я молча развернулся и побежал в лес. На душе стало как-то лучше после разговора со сталкером. Хотя видно, что химик не такой простой, как Лабус с Никитой. Я опять подумал, он ближе к курортнику нравом, но только у воин стало больше развито чувство ответственности за других. А химик себе на уме. Но при этом он не предатель и не трус, не дрянь. Человек, просто даже если сталкер, помогает кому-то, то обдуманно и учитывая свою выгоду. Откуда такие мысли? Это я их думаю, или мозговой слизень в моей голове? Что это, обычное рассуждение или подобие телепатии? Глубокое проникновение в характер другого человека? Да нет, какая телепатия, что за ерунда? Но ведь видел я человеческие ауры, видел! Смешанные чувства и противоречивые мысли разрывали меня на части. Нужно спешить, нужно на янтарь, скорее! Курортник сказал, что связи с лагерем нет больше 2 суток. Что же там произошло? До янтаря теперь недалеко, там ключ ко всему, к моему прошлому. Кто всем этим... ко всем этим диким событиям. Скорее, скоро все выяснится. Меня встретил курортник. Я передал, что сказал химик, и воен стал кивнул. «Веди». «Лабус, пригрышня, подъем». Лесник выглядел лучше. На щеках проступил румянец, взгляд стал живой, хотя без поддержки дед идти все равно пока не мог. Когда я вывел компанию к химику, курортник с пригрышней усадили старика под елкой. Командир приказал оставаться на месте и отправился с химиком на разведку вдоль опушки. Лабус занялся лесником, прощупал пульс, оттянул веки. Старик заворчал, и Костя отметил, что брюзжание — верный знак, дело к поправке. Никита попросил у него бинокль и долго разглядывал церковь на холме. Лабус рассказал пошлый анекдот про Семецкого и Химеру. Мне он не показался особо смешным, но пригрышня от смеха чуть не выронил бинокль, а лесник укоризненно пробормотал. «О, ну нельзя ж так. Плохо раненого человека смешить. Заплатки отскочат, потом кровь не остановишь». Вернулись курортник и химик. Командир смерил всех суровым взглядом, Лабус пояснил, в чем причина веселья. Курортник скупо улыбнулся. «Так, шутки отставить. Химик, нога как?» «Хромаю». Сталкер нагнулся и помассировал колено. «Перебинтовывайся. 5-минутный привал». Химик уселся на землю, стянул рюкзак, Лабус достал медблок и кинул сталкеру бинт. «Все, слушайте». Курортник сделал паузу. «Проселок чистый, нехоженный. Есть вероятность, что опять столкнемся с псевдогигантами. Лабус, что у тебя с патронами?» 2 короба и 5 магазинов. Цинк россыпью». «Держи». Курортник вынул из подсумка 2 прозрачных снаряженных магазина. «Если опять ввяжемся, вся нагрузка на тебя. Химик». Сталкер ответил, занимаясь повязкой. 1 полный. Есть еще 3 пустых и граната». Курортник скинул рюкзак, распаковав, выудил из отделения несколько пачек с патронами и бросил на землю. «Пригрышня, я. Снаряди химику. И вот еще 2 пачек на всякий случай». Никита взял упаковки. «А у тебя-то как с патронами?» — спросил его курортник. «Цинк в рюкзаке, а магазины я еще в беседке все забил. Жаль, для подствольника нет ничего, а так порядок». Химик отложил бинт, извлек из кармашка в жилетке 3 пустых магазина и отдал пригрышне. «У тебя?» — обратился ко мне курортник. Занятый своими мыслями, я вопросительно уставился на него. За меня ответил лесник. 10 согласованной картечью, красная гильза в патронташе и 6 с пулями, черная оболочка. Еще коробка на 50 с пулями в рюкзаке. Хорошо, плюс гранаты. Никита, дай химику пару наступательных, а мы с Лабусом кинемся эвками. Курортник снова полез в подсумок. Лесник, ты как? Лучше. Константин анекдот рассказал, легче стало. Лабус важно покивал и сказал: было как-то дело, псевдоплоти контролер нашли двустволку. Контролер крутит в ручонках оружие, приклад осмотрел, курки стал щупать. Псевдоплоть своими глазенками выпученными в стволы заглянула и как замурлычет. Контролер дернулся, двустволка как выстрелит. Дымище! Псевдоплоти башку оторвало. Туша лежит на земле, клешни дергаются, тело судорога бьет. Контролер стоит, трет уши. Ну, свинья, тебе смешно, а мне знаешь, как уши заложило. Отставить разговоры, велел курортник. Идем следующим порядком. Я веду. За мной Лабус. Химик и пригоршня, помогаете леснику. Ты, курортник указал на меня оружие, замыкающий. Пересыпь из пачки с десяток патронов в карманы и в свободные ячейки забей в патронташе. Ага, кивнул я. Лабус достал крупные белые таблетки и раздал всем по две штуки. От радиации, пояснил он, водой забивать не рекомендую. Меня, если запьют, мутит сильно. Я быстро проглотил таблетки, но горечь успела осесть на языке. Пожевав губами, сплюнул. Химик в это время, окинув взглядом Никиту, сказал: «Пригоршня, значит? Не слыхал раньше». «А я о тебе слыхал». «Надеюсь, плохое?» Пригоршня нейтрально хмыкнул, а химик продолжал: «У меня хоть кликуха понятная, я с артефактами химичу. А ты-то почему пригоршня?» Никита выпрямился, потянулся. «Расскажу, если доживем». «Ну, надеюсь, доживем». Закончив с перевязкой ноги, химик тоже встал. И тут с холма долетел раскатистый звон колокола. Глава 17. Превращение. Лабус вырвал у Никиты бинокль, вскинул к лицу, все замерли. «Дон-дин-дон», доносилось с холма. «По ком звонит колокол?» — произнес химик с неопределенным выражением. Перезвон вплелась автоматная очередь. «К дороге, быстро!» — скомандовал курортник. «По опушке!» К стуку автомата присоединились щелчки одиночных выстрелов, будто огрызался кто-то. «Не дают высунуться!» — бросил Никита на ходу. «Попал, бродяга!» Колокольный звон сбился с ритма, стал затухать. Химик с пригоршней подняли лесника. «Лабус, давай в хвост!» — приказал курортник. «Кирилл, ты за мной! И смотри в оба!» Словно финальным аккордом, на высоких нотах тренькнули пули, угодившие в колокол на излете, и грохнул взрыв гранаты. Потом наступила тишина. Курортник кинул взгляд через плечо, желая убедиться, что все на месте и идут установленным порядком. Споткнулся, выругался и больше не оборачивался. Вскоре выбрались к проселку. Одно название. Если бы командир не упомянул, что здесь раньше была дорога, я бы не догадался. Решил бы, что передо мной просека, поросшая кустами и травой. В груди кололо. Шрамы соднили. Меня вдруг бросило в жар. Я прокусил до крови губу. Уши заложило. «Стой!» — хрипло выдавил я. «Стой!» Курортник замер. Оглянулся, подняв руку, скользнул взглядом вокруг. Я сглотнул. Язык распух, дыхание сбилось. Вытянув шею, покрутил головой. Отпустило. Тут же защипало в ноздрях, то ли воздух морознее стал, то ли все еще последствия стресса сказывались. «Что?» — прошептал курортник. «Впереди что-то есть». «Да, есть. Сгоревший БТР». «Нет, кто-то там прячется». В голове возник посторонний звук. Так гудит турбина самолета, набирая обороты. Я оторопело посмотрел на военстал и прошептал. «Вы слышите?» «Нет, все тихо». Командир подозвал Лабуса, остальные залегли. Мне передышка тоже была нужна, но курортник велел идти за ним. Может, он стал больше на меня полагаться, догадавшись, как и химик, о моих новых способностях. Или успел обсудить со сталкером этот вопрос. Они же шли по моим следам через яблоневый сад. «Теперь ты первый, только очень тихо и под ноги смотри», — шепнул курортник. Несколько секунд я двигался впереди, а воен стала за мной, но потом гул в голове превратился в рев, я сбился с шага, прижал ладони к вискам и упал. Мир поплыл, сизая дымка окутала меня. Сильные руки подхватили, усадили, пелена исчезла, рев оборвался. Лабус ощупывал мое лицо, хлопал по щекам, оттянул века, отпустил, поводил пальцем у меня перед глазами из стороны в сторону. Повернувшись к курортнику, кивнул. Командир хмурился, а меня трясло. Лабус присел под кустом, пулемет положил на локтевой изгиб, палец на спусковом крючке, и при этом он ухитрялся левой рукой теребить усы. Курортник, насторожившись, плавно лег на спину с гранатой в руке. Разомкнул усики кольца, вытянул его, скосил взгляд на куст, за которым была дорога. Лабус, подавшись вперед, изготовился к стрельбе. В моей груди будто разгорался костер, пот струился по лицу. Я посмотрел на Костю, окруженный ярко-красной аурой, военстал напряженно вглядывался в просеку. Меня накрыло вязкой пеленой. Сквозь туман я различил, как командир заерзал, повернул голову и сжал гранату так, что пальцы хрустнули. Громко так, словно воздушный шарик над ухом лопнул. Звук отозвался в голове гулким эхом. Я услышал шелест травы, свист ветра в кронах, как хрустит кора качнувшихся деревьев и трещит мерзлая почва под подошвами чужих сапог. По просеке кто-то двигался. Плыли два черных сгустка, чужие сознания, два темных облака, две тени. Я мысленно потянулся к ним, коснулся угольных пси-ниточек, скользнул навстречу. Позвоночник прострелило судорога. Внутренним взглядом я увидел просеку, пожухлые покрытые инеем стебли травы. Я словно подключился к камере видеонаблюдения. Медленно наплывала картинка. Перед глазами мелькнул закопченный остов БТРа, пятна ржавчины на скошенном листе брони. Каркас машины просел на один борт, открывая взгляду продолговатые дыры от сорванных с петель люков. Картина подернулась дымкой, прыгнула навстречу. Я смотрел на просеку двумя парами чужих глаз. Как в схватке с псевдоплотью ощущал сознание синхронов, их единый разум. Только он напоминал кусок черного мрамора, в отличие от сознания свиньи, больше похожего на рыхлый ком земли. Я коснулся гладкой поверхности мрамора и увидел бездну. Бескрайняя ночь притягивала, звала, мерно гудела. Я мысленно пытался сжать черный монолит. Холод. Холод из бездны влился в меня ледяными щупальцами, пробрался внутрь. Сектанты остановились. Я завладел мыслями близнецов, их волей. Я уже знал их имена, повадки, склонности. И тогда я приказал, тихо, вкрадчиво, так, чтобы они не ощутили вмешательство в объединенное сознание, управляющее двумя телами, решил, что это их собственная мысль. Приказал, идите к церкви, встречайте отряд. Нужна ваша помощь. Генрих, Герман, вас ждут на холме. И потом я провалился в ночь. Вой черного ветра вокруг, ураганный рев, монолит держал меня, тянул за синхронами. Я не хочу прятаться, я хочу идти дальше с бушующей силой, стать мусором, пылью, унестись вместе с ветром. Я побежал, полетел и ударился о ледяную стену. Обжигающий холод сковал мысли, впился осколками в сердце. «Нет, пусти, пусти, пусти!» — прошептал я пересохшими губами. Тело трясло, холодный пот заливал лицо. Капли стекали по переносице и падали на перчатки обхватившего меня лабуса. Я задергался, военстало отпустили меня, и я повалился на бок. Попробовал встать на четвереньки, жадно хватая ртом воздух. Руки подломились в коленях, и я врезался в промерзшую землю лицом. Меня перевернули на спину. Склонившийся лабус напряженно всматривался в мое лицо. Вдруг его передернуло, в глазах мелькнули удивление и растерянность. Они сменились испугом. «Как ты это сделал?» Около меня на колени опустился курортник. Ставив кольцо в гранату, убрал ее в подсумок и снова прошептал «Как?». Я с трудом сел. Лицо горело огнем, будто наждачкой прошлись по щекам. Костя отодвинулся подальше, вид у него был оторопелый. Я вдруг понял, что рядом находится приигрышня, химик и раненый лесник, которого сталкеры поддерживают за плечи. И все они пристально смотрят на меня. Что такое? Что случилось? Почему они так уставились? Я... «Тихо!» — остановил меня курортник. «Говори тише!» Я видел глазами синхронов. Я хотел сказать, что владел их мыслями, их сознанием, но сказал другое. Они ушли. «Куда?» — курортник сделал знак, и Костя исчез за кустами. «К церкви». Я сглотнул и хрипло выдавил. «Янтарь. Они идут на янтарь». «Осознание. Но зачем им янтарь?» «Кто они?» — с трудом произнес я. «Синхроны. Сектанты, монолитовцы. Они подчиняются осознанию». «О-со-зна-ни-е», по слогам произнес я, пробуя слово на вкус. Вернувшийся Лабус спрятал бинокль в футляр и доложил. «Ушли к подножию холма. У церкви движение». «Идем через проселок». Курортник повернулся ко мне. «Идти сможешь?» Я слабо кивнул. «Тогда быстро». Он взял ремень ружья, перекинул через мою голову, схватив меня за плечи, рывком поставил на ноги. Я пошатнулся. Командир пристально посмотрел мне в глаза. Я ощущал такой же взгляд химика, стоящего сбоку, и сказал: «За мной, Лабус замыкающий». Курортник пытался идти быстро, но нас тормозил раненый лесник. Меня часто пускали вперед, указав направление. Я легко определял, где зависли аномалии, проводил через опасные участки. Такое доверие радовало. Я нужен военсталам. Но и слегка пугало. Командир делал частые остановки, тогда я ложился на землю, закрывал глаза и глубоко дышал. Лабус с курортником исчезали в лесу, уходили в разные стороны, контролировали окрестности. Никита и химик в это время перебрасывались короткими фразами, а лесник лежал на животе с закрытыми глазами и молчал. Тяжело сталкерам. У охотники килограммов 90, а у химика из ноги кусок мяса вырван. Он все сильнее хромает с каждым переходом, да и пригоршня вымотался. В этот раз передышка затянулась. Курортник обычно командовал. Привал в глухом месте. Вот и сейчас встали посреди разлапистого ельника. Солнечные лучи с трудом пробивались к земле, устланной мягким слоем опавших иголок. Воздух был морозный, свежий. Никита срезал и накидал на землю лапника, помог химику устроить лесника на ветках и подошел ко мне, протягивая плоскую фляжку. «Глотни, лаборант!» Я медленно свинтил крышку, глядя то на химика, то на Никиту. Они по очереди отвели глаза, пригоршню даже голову опустил. «Что такое? Почему у них такой вид? Будто они смущены, одновременно слегка напуганы чем-то. И я что, прокаженный?» Сделав маленький глоток, я уставился на мохнатые ветки. Иголки кололи шею, от дерева шел густой запах смолы. Странно, в прошлый раз, когда Никита подсунул мне спирт, я чуть не задохнулся. А сейчас горло даже не обожгло. «Пригоршня, подсоби!» — позвал химик. Стоявший надо мной сталкер замешкался, будто хотел поговорить, но потом направился к химику. Тот, перебинтовав ногу, решил заняться лесником. И хорошо, мне не хотелось сейчас разговаривать. Шок от вторжения в чужое сознание не отпускал, страх шевельнулся внутри. Я сделал еще глоток, и в этот раз спирт подействовал. Я подавился, закашлялся. Подняв фляжку на уровень глаз, разглядел на полированной стали следы от пальцев. Подышал, протер рукавом и заметил под горлышком гравировку. Три маленькие прописные буквы «Н» и «Н». Наверное, инициалы Никиты. На гладком боку фляги вдруг увидел отражение своего лица. Пальцы дрогнули. Я отшвырнул флягу, едва не вскрикнув. Вскочил. Пригоршня рванул за ремень автомат и застыл. Химик не дал ему повернуться, схватившись за ствол оружия. Оба смотрели на меня. «Что это?» — прошептал я. Навернулись слезы. Я положил ладони на лицо, медленно провел по паутине мелких порезов. Вот почему они так на меня смотрели. Вот почему никого не удивил мой рассказ о монолитовцах-синхронах. Я стал похож на вивисектора. Теперь не только внутренне, но и внешне. Ведь есть морфология, а есть внутренняя физиология, и одно связано с другим. «Да что же это такое?» Вместе с испугом во мне пробудилась злость, я помимо воли оскалился. Лесник приподнял голову, мутным взглядом посмотрел на меня и упал лицом на еловые лапы. Никита все пытался прицелиться, но химик держал за ствол. Я отступил на шаг. «Стой!» — сказал пригоршня. «Не шуми, давай поговорим». Я отошел еще немного. «Стой!» — химик поднял руку. «Я могу тебе объяснить». «Нет, не нужны мне ваши объяснения, и сочувствие с жалостью мне не нужно. Вы все здесь мерзавцы. Пожалели лаборанта, не стали пугать, что я в тварь превращаюсь. А на самом деле, как новый артефакт к янтарю потащили. Сам в лагерь приду, решили за меня. А во хрен вам! Пошли вы все! Я вам не отмычка, чтобы мимо аномалий проводить. Курортник, сволочь, и химик не меньше. Никита, на его простодушном лице было замешательство. А тебе-то я иначе думал. Алабус. Он тоже отводил взгляд, отмалчивался. Я продолжал пятиться. Химик отпустил ствол автомата, пригрышни медленно повернулся, наводя на меня оружие. Лесник, вновь оторвав голову от лапника, прохрипел: «Не дури, пацан!» Никита упер приклад в плечо. Я вскинул руки, растопырив пальцы, потянулся к алой напряженной ауре. Пальцы сжались, будто схватили невидимые вожжи. Все нити свернулись восьмеркой, сталкер поперхнулся. Колени у него подкосились. Ствол автомата прыгнул вверх. Я потянул вожжи на себя и резко разжал пальцы. Пригрышня вскрикнул и упал на колени. Наклонился вперед, упершись стволом в землю, чтобы не упасть. У меня горело лицо, кожа бугрилась. Я чувствовал вздувшиеся на животе шрамы, будто змея ползла под курткой. Все они предатели, все пятеро, использовали меня. Я ухожу. Химик оставался в прежней позе, только руку положил на крышку контейнера с артефактами. «Не нужно, химик», — сказал я, — «не успеешь». Сталкер медленно убрал руку. Я набросил на голову капюшон. «Все, вы мне больше не нужны. Дойду до янтаря один, а вы доберетесь туда сами и лесника дотащите». Никита с усилием выпрямился. Я повернулся к ним спиной и нырнул под ветку ели. Сзади донеслось: «Пригрышня, стой! Пусть идет!» Обогнув куст орешника, я перепрыгнул яму с талой водой, перешагнул через вылезший из земли корень и поспешил в сторону янтаря. Глава 18. Янтарь. Злоба и ненависть душили меня. Янтарь. А почему туда? Зачем? Вспомнить что-то очень важное, но с чего я взял, что там, вспомню. Ремень ружья зацепился за ветку, приклад бухнул о дерево, и я остановился. Впереди поросль, усыпанная ржавыми волосами. «Подойдет». Я снял ружье, взявшись за стволы, размахнулся и швырнул в аномалию. Оружие утонуло в бурой массе, всколыхнув бледно-голубую волну, будто подожгли тополиный пух. Тогда я стянул рюкзак и, держа его за лямку, шагнул вперед. Но в последний момент передумал бросать в аномалию. Сорвал узел, перевернул и вытряхнул содержимое на землю. Раскидав барахло ногой, отыскал пластиковый цилиндр, полный желеобразной светящейся массы. Поднял. Вот она, пуля «Квант». В голове светящимися линиями вспыхнула схема зарядника. Электрические цепи устройства смыкались в массивном коробе. Нужно набрать простой код на панели, сдвинуть фиксатор крышки в виде флажка. Бокс раскроется, обнажив два отделения. Я подбросил контейнер, поймал за сплюснутый конец. Легкий. Прикинул размер первого отделения. Да, никаких сомнений, контейнер войдет в нишу приемника на коробе. Второе отделение задраено свинцовым стеклом. И зачем оно надо? Будто при пуске ГСК кто-то будет наблюдать за процессом, стоя перед установкой. Даже помешанный на успехе предприятия Григорович не стал бы этого делать. Вполне возможно, спектр излучения желеобразной массы как-то влияет на процессы в ГСК. Направляет скрученную в пучок энергию в тело установки. Да, точно. Не зря руководитель сектора обозвал ГСК зарядником. Сплюснутый кончик, я пригляделся, имеет слабый выступ, зацеп. По схеме его захватит пластина, которая при включении установки раскалится до нескольких тысяч градусов. Под действием температуры узкая полоска пластика растает, и содержимое контейнера перетечет во вторую камеру и... А дальше я не знаю. А может, не помню? Я сунул пулю «Квант» во внутренний из огнеупорной ткани к карман куртки и откинул взглядом лес. Скоро все выяснится. Курортник говорил, что осталось спуститься в ложбину, где сохранились хилые постройки молочной фермы, а там до лагеря рукой подать. Я видел ферму раньше, с холма. Григорович отрядил меня туда в сопровождении патруля военсталов в первый же день после моего прибытия. На возвышенности было зарыто какое-то оборудование, людей не хватало, эвакуация шла полным ходом. Вот меня и отправили. Ферма, одно название. Каркасы двух коровников с прогнившими стенами и провалившейся крышей, да металлическая конструкция с остатками какого-то агрегата и бункером наверху. Может, силос там мешали, или еще что-то, не знаю. От коровников к подножию холма бежала бетонка. Ветер и солнце выбелили плиты дорожного полотна, стыков не видно. Издалека кажется, что дорога белой лентой стелится под холмом и убегает в лес. Почему сорняки не смогли взломать бетон, пробиться на поверхность за такое длительное время? Если подняться на холм, то с вершины откроется пологая равнина, окаймленная хвойным лесом. В низине озеро, вокруг которого лагерь ученых. Я пошел по опушке, оставив ферму слева. Спустился в ложбину. Оттуда предстояло взобраться по крутому склону. До подножия 300 метров открытого пространства. Я остановился, рассматривая коровники и бетонку, и понял, что дорога покрыта слоем жгучего пуха. Вот почему не видно растений на стыках. От построек тянуло озоном, все вокруг пропиталось аномальной энергией. Я припомнил разговоры про ионизированные облака, аномальные области, где детекторы бессильны, где могут разрядиться вмиг и отключиться любые источники питания, или наоборот, взорваться и сгореть от резкого скачка напряжения. Может быть, оборудование на вершине холма как раз и предназначалось для мониторинга аномального излучения в низине. Пуля в кармане заметно нагрелась. Сквозь подкладку просачивалось тепло, будто грелку к груди приложили. Нужно скорее добраться до склона. Присутствие мутантов и людей я не ощущал, а может, в ионизированном облаке мои способности не работали. Я, присев под деревом, выждал минуту, выдохнул и побежал к подножию, поросшему кустарником. Дальше на склоне деревья. Какие? Я никак не мог понять. Наверное, аномальная область изменила их облик. Стволы прямые, как у сибирской лиственницы. Толстые, на растопыренных ветках ни хвои, ни листочков. Растут плотно, перемежаясь с кустарником в человеческий рост. Из коровников донесся вой, низкий звук перерос в пронзительный визг, я чуть не упал. Взмахнув руками, пытаясь зажать уши, визг резко оборвался, до меня долетел слабый хохот, полтергейст. Я побежал дальше, запах озона улетучился, я выскочил из аномального облака, выставив перед собой локти, с треском вломился в кусты. Тонкие прутики хлестнули по костюму, сорвали с головы капюшон, царапнули уши. Я выскочил на пятачок перед деревьями и повалился на спину. В груди пекло. Рванув клапан кармана, выудил горячий цилиндр. Желе внутри будто затвердело, сменило цвет на темно-синий. Пальцы свело судорогой. Пластик нагрелся до такой температуры, что на коже появились волдыри. Пуля упала на пожухлые стебли травы, запахло горелым. Сердце пухало в груди, я никак не мог отдышаться. Через пару минут поднялся, осторожно тронул контейнер, чуть теплый, удивительно. Я царапнул ногтем прозрачную поверхность, потом взялся за замок молнии на куртке, поднес к нему цилиндр и с силой провел. Еще раз, еще. Никаких следов, а замок-то металлический. С виду пуля из пластика, хотя нагрелась так, что трава почернела, а он не потек. И металл на нем следов не оставляет. Я качнул головой и спрятал контейнер в карман. Нужно торопиться. Уродник наверняка тоже спешит. В погоню не пойдет, но постарается к лагерю успеть первым. Химик и лесник места вокруг янтаря знают, хотя лесник сейчас не в счет, он ранен. Но химик выведет группу к лагерю ученых. Я карабкался по склону, несколько раз цеплялся за крепкие, как железная проволока, ветки. Что ж тут за деревья такие? Ткань костюма не разодрал, но заметные следы остались. С вершины равнина, и лагерь как на ладони. Я прикинул расстояние, с километр будет. Водная гладь золотилась в солнечных лучах. Вот, наверное, откуда пошло название «Янтарь». Я даже залюбовался. Опомнился, когда вдоль ограждения из колючей проволоки рыкача пронесся квадроцикл с небольшой тележкой на прицепе. Машина повернула, не доехав до наблюдательной вышки несколько метров, и скрылась за приземистым научным модулем. Надувные конструкции из серебристой ткани выстроились в три линии. Лаборатории и складские помещения издали похожие на игрушечный макет. Квадроцикл вынырнул на площадке приземления, где застыли два транспортных вертолета. Вокруг машин суетились фигурки людей, шла погрузка оборудования. Справа от озера небольшая сосновая роща скрывала от взгляда 14-ю лабораторию. «Мне туда. Нужно спуститься вдоль леса и отыскать люк подземного хода». Отмель инструктировал нас с Григоровичем лично, а потом показал, как попасть в туннель. Провел внутрь и объяснил, что нужно сделать, чтобы выбраться на поверхность. Зачем вообще нужны были этот инструктаж и демонстрация? Сощурившись, я посмотрел в чистое небо. Нет, не могу вспомнить. Только сейчас я оценил масштаб строительства. Сверху лагерь смахивал на военную базу. Впрочем, так оно и было. Вблизи наблюдательных постов, научных модулей, складов и жилых палаток прятались ходы сообщений или траншеи. Они вели к искусственным возвышенностям, зачастую правильной формы. Сверху земля, мох, даже кусты кое-где растут, а под землей бункер или капонир. Я как-то поинтересовался у Григоровича, зачем все это, и услышал простой ответ. Периодические выбросы аномальной энергии, откуда-то с АЭС. Лучше всего переждать под землей. Но подойдут иноземные строения с толстыми стенами. Если там есть окна, их надо закрыть железными листами. Выброс по-разному влияет на обитателей зоны. Если на открытом пространстве попадешь под него, либо психом станешь, либо умрешь. Пока не было людей, переживших выброс на открытом пространстве и сохранивших здравый рассудок. Отдельная группа в лагере занималась изучением и мониторингом всплесков аномальной энергии. На территории даже туалеты имели глухую монолитную конструкцию с тяжелой железной дверью. Смешно говорить, но нескольким ученым это спасло жизнь. Как мне объяснил Григорович, большинство выбросов предсказуемы. Это как воду в чайнике греть. Закипит в определенное время, если постепенно повышать температуру до нужного уровня. Но иногда температура растет стремительно, будто под чайником врубили мощную горелку, и тогда выброс происходит неожиданно. Вся надежда на оборудование, постов мониторинга и сигнал оповещения. Выбросу может предшествовать гон. Неведомая сила толкает мутантов в одном направлении и губит тех, кто не успел спрятаться. Однажды под гон попал и лагерь ученых. Григорович рассказал, что все палатки и оборудование как волной смыло, словно из озера поднялось цунами и прокатилось по территории базы. Недалеко от вертолетной площадки высилась круглая железная башня, на вершине локационная станция, под ней шарообразный модуль с каким-то оборудованием. Теперь я понял, за что 20-метровую вертикальную железяку военсталы обозвали минаретом, уж больно похоже издали. Что-то не давало мне покоя. И вдруг я осознал, что в лагере люди, а курортник говорил, связь пропала. Но что я вижу? Эвакуацию, которая идет полным ходом. Хотя она должна была давно закончиться. Мысли путались, я никак не мог уловить логику событий. Нужно пробраться на территорию, когда станет ясно. В лагерь не вели никакие дороги. Ворота в ограждении отсутствовали. Сюда попадали в основном по воздуху. Только сталкеры приходили пешком и обязательно с равнины, чтобы их видели наблюдатели на вышках, и пропускали через лабиринт заграждений. Я решил забраться поглубже в лес, припомнив, что опушка вокруг равнины заминирована не везде. Не везде, правда, но испытывать судьбу не хотелось. Дойти до янтаря и подорваться на мине? Нет уж, я сильно повзрослел за последние двое суток. Но главный урок еще впереди. Спускался с холма через лес. Километр прошел минут за 15. Чем ближе к янтарю, тем ниже аномальная активность. Место такое. Потому-то и построили здесь лагерь. Люк в подземный ход отыскался быстро. Я осмотрел подходы со всех сторон. Никаких следов того, что недавно кто-то выходил через туннель на поверхность или спускался в него. Предстояло еще незаметно подобраться к территории сектора Б. Я опять вспомнил о минах. Нет, вряд ли саперы установили их здесь. Рядом подземный ход. А в критической ситуации им могут воспользоваться не только военные. Значит, если миновали, то только пространство между забором и лесом. Я осторожно двинулся вперед, ориентируясь на высокие рыжие кусты акации. Цвет в самый раз. Поможет оставаться незамеченным. Хорошо бы высмотреть, что сейчас творится около установки Григоровича. Может, даже смогу увидеть его самого. Внимательно глядя под ноги, я крался вперед, шаг за шагом, стараясь не наступать на сухие ветки И не прозевать какой-нибудь скрытый датчик сигнализации. Не зацепить растяжку. До ночи было далеко, но лес тонул в сумраке. Осталось пройти всего ничего, каких-то 10 шагов, и тут сдавило грудь. Стало холодно. Воздух загустел, я привалился к дереву, дернул к леванту на воротнике, скинул капюшон, и все равно воздуха не хватало. Сердце быстро стучало, я запустил руку под куртку, прижал ладонь к груди, шрамы вздулись. Я ощутил через ткань футболки частую пульсацию. Дернул плечами, сглотнул, наглухо застегнулся и накинул капюшон. Сейчас все выяснится. Я отошел от дерева и увидел пехотную мину возле куста. С виду как старая немецкая граната на деревянной ручке. Наверное, саперы поставили ее в расчете, что человек заметит, а мутант подорвется на растяжке. Я долго осматривался, но других ловушек не обнаружил. Ребристый набалдашник торчал над землей так, что можно было просунуть под него ладонь и выдернуть деревянную ручку. Из набалдашника выступал тоненький штырь взрывателя с кольцом. От него в разные стороны тянулись две веревочки. Одна к сосне в трех шагах, другая к вбитому в землю неприметному колышку. Мина-граната перекрывала подступы к кустам. Я двинулся вперед, осторожно перешагнул проволоку и чуть не выколол веткой глаз. Дернулся, взмахнул руками, тело потянуло назад, я представил, как пяткой цепляю проволоку, как бухает взрыв, мне отрывает ноги, осколки дырявят тело. Я сумел удержать равновесие, присел на корточки, кожа на лице горела, дыхание с хрипом вырывалось из груди, ладони вспотели. Постепенно жжение под ребрами прекратилось. Я привстал, осторожно раздвинул ветки. Сотни шагов вышка. На площадке пулеметчик, боком ко мне. Дальше сосновая роща. Слева от вышки модули 14-й лаборатории. Среди деревьев установка Григоровича высотой с двухэтажный дом. Хромированные трубы каркаса отбрасывают блики. Видны площадки из арматуры, переходные мостики и короткие лесенки между уровнями. Внутри конструкции в специальных емкостях покоится оборудование. Часть принайтована к хромированным решеткам. На втором уровне над перилами выступает массивный кожух, обрамленный ровно уложенными пучками проводов и гофрированными патрубками, ведущими к двум раструбам в основании. Узел, собранный Григоровичем прямо на месте из подручных средств. Мысли заскакали, как яблоки, упавшие на пол из бумажного куля. Никита нес ГСК в лагерь, но задержался. Григорович не мог больше ждать и изготовил замену. Мы провели бессонную ночь, провозившись с настройкой программ. Сделав несколько пробных пусков, но Григоровичу все равно что-то не нравилось, смущало что-то. А может, пугало то, что ГСК не доставят в срок и придется на свой страх и риск включить установку по команде штаба, используя самодельный узел? Что если он где-то ошибся в расчетах? Территория блока «Б» прилегала к опушке. Деревья неровной линией отчеркнули берег. Уязвимое место. Пространство за ограждением усеяно головешками пней, изрыто воронками. Рядом с наблюдательной вышкой должна быть траншея в полный рост. Стенки залиты фортификационным бетоном. По ней можно проникнуть в капонир. Я там не был, но с виду это серьезная позиция с тяжелым вооружением. То ли скорострельной пушкой, то ли крупнокалиберным пулеметом. Массивная бронированная дверь всегда заперта. Крыша из широченной плиты толщиной в полметра. Такую, наверное, авиационной бомбой не прошибешь. Мне нужно отыскать Григоровича и рассказать, что ГСК скоро будет в лагере. Что пригоршня несет его в сопровождении военсталов. Нельзя включать установку, используя вместо ГСК самодельный узел. Будет большая беда. Я чувствовал это, хотя не знал, что именно произойдет. Послышались голоса, а пулеметчик повернулся ко мне спиной. К установке приближались двое. Две фигуры в рыжих костюмах. Похоже, они вышли из надувного серебристого модуля. Понять, о чем говорят, было невозможно, но один голос принадлежал Григоровичу, а второй... Я напрягся, сжал кулаки... Ногти больно впились в ладони, заныли мышцы. Я уже видел все это. Видел эту сцену, хотя с другого ракурса. Я уже был здесь. Григорович на нем поверх комбинезона был ватник, подошел к установке первым, вынул из карманов рукавицы и полез по узкой лестнице на второй уровень. Замер, хлопнул ладонью по лбу и стал быстро спускаться. второй повернулся, я узнал себя. Другой я стоял, подставив лицо лучам солнца и любовался рощей. Вот нагнулся и что-то поискал в траве. Дальше я не смотрел, отпустил ветки и присел. Этого не может быть. Как? От воспоминаний закружилась голова. Я бессмысленно пялился перед собой, из глаз текли слезы. Я понял все. Все до мельчайших подробностей. Стало страшно. Не помню, как очутился у люка в подземный туннель. Как исхитрился не зацепить растяжку. Как набрал код цифрового замка. Я стоял перед откинутой крышкой, втягивая ноздрями морозный воздух. Я знал, что меньше чем через час начнется выброс, что Григорович опоздает с запуском установки, что в схему самодельного узла, смонтированного на втором ярусе, вкралась маленькая ошибка. Я зажмурился. Глубоко вдохнул, задержал дыхание, прислушавшись к биению сердца. Выдохнул и сквозь ткань костюма нащупал цилиндр во внутреннем кармане. Энергия выброса и частицы вырожденного вещества, которое выплеснет пуля квант в камеру зарядника, вызовут необратимую реакцию. Пространственно-временной континуум раздвоится, как дорога на развилке. Аномальное облако поглотит часть зоны, накроет ее колпаком, возникнет пространственно-временная петля. Излишек энергии, как вода из сливного бачка, выплеснется за пределы колпака, разрывая цепочки атомарных связей в слабых местах, увлекая за собой тех, кто не успел укрыться, зашвыривая их в разные участки зоны, пронося сквозь время и пространство. Но реакция не остановится. Петля будет сбрасывать излишки энергии, как сильфонный клапан, стравливать давление. По континууму покатятся волны ряби, удерживающие время под колпаком, будто в петле Мёбиуса. Нужно заменить самодельный узел тем зарядником, что тащит пригоршня. Нужно проникнуть в лагерь, переговорить с Григоровичем, объяснить. Но есть ли время? Сколько осталось до того момента, как все начнется? Я оперся ладонями о край люка и, спустив вниз ноги, упер ступни в железную скобу, вмонтированную в бетонную стенку колодца. Ухватился за ручку гермозатвора и нырнул вниз, потянув за собой крышку. Люк бесшумно лег на резиновые уплотнители, я повернул ручку замка, тихий щелчок, и в туннеле зажглось тусклое освещение. Часть 4. Море огня. Лабус. Глава 19. Бег по кругу. «Лабус, не молчи!» — с досадой произнес курортник. «Слышь, как пацану сказать?» Лёха сидел на трухлявом пне, я рядом на поваленном дереве. Кору скрывал светло-серый лишайник, причудливые узоры напоминали застывший иней. Если бы я знал, как ему сказать. Если бы толком знал, что творится с парнем. Но ничего путного в голову не лезло. Возраст у него такой, что сначала делаешь, потом думаешь. Максимализм прёт из всех щелей. А вдобавок... Почему он стал похож на Давыдова? Лёха с пригоршней видели вблизи бывшего командира спецов и говорили, что его лицо покрывало паутина разрезов. Вот то же самое и с Кириллом. Причем раньше, когда мы только ушли от сарая, у которого столкнулись с Давыдовым, ничего такого не было. Разрезы появились позже, проступая на коже, постепенно, как изображение на фотобумаге. Химик успел сказать о каком-то симбионте, да только я в этих биофизико-нано-гамма-вещах не очень. Я ведь поначалу чуть не ляпнул Кириллу про порезы. Курортник остановил. Позже сказал, не стоит. А теперь что? Как ему скажешь, мол, Кирёша стал ты мутантом, который слышит чужие мысли, видит аномалии. Чего доброго разозлится и прибьет нахрен. Пойди разбери, какие у него там возможности и силы открылись. А ведь был парень как парень, симпатичный, не глупый, в меру наивный. И неопытный. Как раз по возрасту. Человек, в общем, был. А стал? Что-то страшновато мне, Лёха, признался я. Да отпусти ты свои усы. Курортник встал и отвернулся. Я опустил руку. На каждой стоянке мы оставляли сталкеров и Кирилла отдыхать. Сами по-быстрому осматривали окрестности. И потом встречались, как сейчас. Обсуждали, строили догадки, что случилось с Кириллом. Я еще в первый раз предложил спросить парня напрямую. Но Леха не хотел, опасался. А сейчас так запросто не спросишь. И чем ближе мы подбирались к янтарю, тем больше нервничал курортник. Он обернулся, в пальцах сигарета. Сейчас разомнет ее и сунет обратно в пачку. «Бросай курить», — сказал я и поднялся. Леха спрятал сигарету, поправил оружие, произнес. «Нам минут 40 осталось до янтаря топать. И знаешь...» — пожевал губами. «Знаешь, мне перед пацаном стыдно. Я же использую его как отмычку. В зоне хрень какая-то творится». «Я заключил. И ты испугался?» «Да. В зоне давно не был. Арест, следствие. Расслабился я, Лабус. Контракт через месяц закончится». «Не стоит. Зря себя винишь», — Леха кивнул. «Связь качни». Он щелкнул переключателем и начал бубнить в микрофон позывные. Я тоже включил портативную станцию, услышал шелест эфира и слова курортника. Отошел в сторону, позывные удавалось разобрать с трудом. Плохо дело, аккумуляторы на холоде быстро разряжаются. Я поправил наушник. Хорошо, что по дороге не вляпались в ионизированное облако, а то бы все отрубилось в момент. Неожиданно ответил Карп, заместитель отмеля. Мы с Лехой переглянулись, связь работала паршиво. Карп передал, что пеленгует нас, на волну вышел отмель. По голосу не разобрать, некоторые фразы съедали помехи, но мне показалось, что Юра удивлен и злится. Он велел не засорять эфир, выйти к лагерю в секторе Б со стороны 14-й лаборатории. Сказал, что встретит нас у подземного хода и дал отбой. «Ты чего-нибудь понял?» — спросил курортник. Я хотел дернуть ус, но передумал. «Не все, помехи. Злой какой-то он или мне показалось?» «Не показалось. Говорить не стал. Почему так 14-й приказал выходить? Зачем? Почему не через равнину?» Леха шмыгнул носом, потер его. «Не помнишь, возле люка сапера минировали?» Я нахмурился, припоминая. «Там между лесом и ограждением противопехотки, прыгающие в паре мест, направленного действия с дистанционным подрывом. Море огня». Я растопырил пальцы, изображая взрывы. «Ближе к лесу, где головешки пней». А у люка Карп ставил две растяжки со старыми помзами на длинном колышке. «Ага, знаю, что за мина. Там кусты акации здоровенные, их не вырубили, они люк прикрывают. Вот Карп и ставил на всякий случай, а я помогал. Схема минирования у начальника смены, а так, кажись, все. Да, значит, растяжки. Думаешь, на подходе к люку за полгода ничего не изменилось? А чего менять-то? Растяжки только подрывом снять можно. Взрыватели неизвлекаемые. Мины ставили на мутантов ближе к ограждению у кустов. Я пожал плечами. Значит, для острастки. Если и подорвался кто, то новые там же поставили. Ну ладно, давай вперед, возвращаемся. Юрка же не будет нас на мины заводить. Подвел итог курортник. Я кивнул неуверенно. Конечно, не будет. Зачем ему? А погодка славная. На небе солнышко. И тянет легкий ветерок. Резкий толчок в шею. Удар по ногам. Я воткнулся локтем в землю, дернулся и застыл в неудобной позе. «Лабус, ты чё? О бабах размечтался?» Леха навис сбоку, протягивая руку. Я глянул на него. Курортник мотнул головой, и только тогда я заметил ржавые волосы, периной накрывшие низкую поросль над землей. «Блин!» — пробормотал я и с завистью подумал. «У Лехи срок контракта истекает, а мне еще топать и топтать эти места до посинения. Можно разорвать договор раньше, но тогда не то, что выплаты премиальных лишишься, еще должен останешься». Я ухватился за протянутую руку и кряхтя поднялся. «Только Леха новый контракт подпишет, вот в чем дело». «Старый становлюсь», — сказал я, потеряв ушибленную шею. «А может, ну ее, эту зону? Вернусь домой, да...» «Так, Лабус, стоп, сейчас снова задумаешься. Курортник не заметит дрянь какую-нибудь за твоими широкими плечами. И домой ты уже точно не вернешься». «Лабус, давай за мной», — словно прочитав мои мысли, приказал курортник. «Лучше я поведу». «Да тут идти-то», — попытался возразить я, но без напора. Леха обошел заросли с аномалией, и я поплел следом. Тихо подобрались к ельнику, где оставили сталкеров, и услышали голос Никиты. Он громко ругался. Дальше прятаться не было смысла. «В чем дело, Никита? Орешь на всю округу, будто у тебя мопед сперли». Мы вышли на пятачок между деревьями. Пригоршня притих, голову опустил, понурый стал. «Как лесник?» — обратился курортник к химику. С лица командира сползла улыбка. Что-то было не так. Я пока не мог понять, что. «Я нормально», — сказал лесник. Он с трудом поднялся. Одной рукой оперся на плечо химика, другая повисла на перевязи. «Ходули? Держат». «Где пацан?» — спросил Леха напряженно. «Ушел», — ответил химик. «Как ушел? Куда?» — не понял я. «Да тут...» — невнятно произнес Никита и начал что-то сбивчиво говорить. Химик перебил его, коротко описал случившееся. Мы с курортником уставились друг на друга. События будто бежали по кругу. «Опять искать Кирилла? Где?» «Янтарю, малец, пошел», — подал голос лесник. «И там... и нам поторопиться стоит. Чую, выброс будет. Кости ломит». «Так, слушай меня», — приказал курортник. «Поднялись и двигаем к лагерю. Лабус, на детектор». Я стегнул планшет. Курортник стал прилаживать его на предплечье. «ПДА всем включить. В лагере нас ждут. Охранение в курсе. Не пристрелят на подходе. Лесник!» Леха перестал возиться с ремешками сканера, и я шагнул к нему. «Давай застегну». «Лесник!» — Леха вытянул руку. «Если свалишься, оставлю тебе ствол и поведу группу в лагерь». Никита вскинул голову, химик напрягся. Я на ощупь тыкал ремешком в петлю из пластика и никак не мог попасть. «Я не брошу деда», — запротестовал Никита. «Я...» «Пойдешь», — перебил скрипучим голосом лесник. «Пойдешь, куда он прикажет». Ремешок наконец-то проскочил в петлю, я резко затянул крепление. Леха сморщился, но промолчал. Достал 5.7 из потайной кобуры и проверил магазин и протянул леснику. Тот молча взял пистолет, сунул в широкий карман плаща и спросил: «Ну так чего ждем?» «За мной, Лабус, замыкающий». «Тут идти-то...» Но лесник не выдержит темп, каждый это понимал. Я видел, как сутулился и поник пригоршня. Нутром я чуял, не прав Леха, нельзя так взять и бросить деда. Потянул носом морозный воздух, начал густеть. Лесник вряд ли ошибается, будет выброс, нужно спешить. Сейчас не до поисков пацана. Если у него способности, как у мутанта какого-то, то он раньше нас определит смертельную опасность и постарается укрыться на янтаре. И Леха погнал группу. Понятно, что пригоршни с химиком готовы волочить брата-сталкера, но курортнику боевого опыта не занимать. Он не станет рисковать жизнью нескольких людей из-за одного, как бы к сталкерам ни относился. Командир сделал выбор, а лесник поддержал. Лесник сбился с шага, захрипел. Пригоршни подскочил к нему, ухватил за локоть, но бродяга зло отмахнулся, буркнул: «Я сам, шагай». Пригоршня оглянулся, ища поддержки, я промолчал. Лесник сильно сгорбился, но темпа не снизил. Только хрипы стали громче, дыхание тяжелей. Курортник впереди выкрикнул: «Не останавливаемся!» Я заметил, как пригоршня замедлил шаг, повернул голову вправо. Опа! Рюкзак лесника, вещи разбросаны, упаковка патронов, в двух шагах заросли с ржавыми волосами. Странно, патроны Кирилл бросил, а ружье... И не переговоришь на ходу с командиром, а надо бы. Что пацан в вещах искал? Еду? Да вроде бы перекусывали недавно. У лесника с собой не было контейнера для артефактов. Я вытянул шею, глянул в спину химику. У того под рюкзаком обрезиненный бокс привязан. Контейнер с артефактами на месте. Тогда что же Кирилл взял? Или не взял? Я быстро оглянулся. Разбросанных вещей отсюда уже не видно. Постарался припомнить картинку. Портянки на земле, примус, кружки, коробок спичек с яркой рекламной наклейкой, пачка патронов, пакет целлофановый, пластиковая зеленая коробка сухпайка, тряпки белые, наверное, смена белья, и рукавицы. Все. Что Кирилл искал? Еще раз оглянулся, потом посмотрел на пригоршню. Тот все оборачивался на ходу, рюкзак с тяжелым ГСК тащит так, будто пенопласт. Внутри. Силен парень. Тихо в лесу, только сиплое дыхание и хрип лесника слышится. Пригоршня опять замедлил шаг, лесник чуть не упал, схватившись здоровой рукой за сучок на сосне. Прислонился к дереву, прижался щекой к коре и надрывно прокашлялся. «Курортник!» — пригоршня замер возле охотника. Все остановились. «Вперед, Никита!» Лесник с закрытыми глазами несколько раз махнул рукой, мол, идите. Химик нахмурился. Мы встретились взглядами. Пригрышня сплюнул и зло бросил. «Хрен вам!» Поймал руку лесника и потащил его за собой. Раненый едва успевал переставлять ноги. «Лабус, помоги!» «Химик, в хвост!» — скомандовал курортник. Я догнал парочку, ухватил лесника за пояс, теперь не упадет. Пулемет пришлось сдвинуть за спину, а то тыкал стволом в бок охотнику. Быстро оружие применить не удастся в случае чего, но до лагеря недалеко, главное темп держать. Так и шли. Курортник взял направление строго на север, к равнине, нам незачем. Отмель приказал сразу топать к роще, где 14-я лаборатория развернута. Воздух тяжелел, дышать становилось трудней. Химик за спиной несколько раз прокашлялся, я же пыхтел как паровоз. Когда лесник окончательно выбился из сил, мы вновь остановились. Охотник не упал лишь потому, что я крепко держал его за широкий кожаный пояс. Никита быстро скинул рюкзак с ГСК, присел, забрасывая руку раненого себе на плечо. Лесник застонал. Я подсадил его парню на спину, тот сделал несколько неуверенных шагов, а я забежал вперед. Никита, поджав губы, тихо мычал в такт шагам. Ох и тяжело же ему. Лесник мужик крупный, грузный. Я почему-то вспомнил, как однажды в молодости во время срочной службы пришлось также тащить на себе товарища через лес. Нас тогда пятеро было. Один ноги сбил до мяса на переходе, и мы по очереди на закорках, как сейчас пригрышня, несли 15 километров до лагеря этого олуха, который портянки не умел мотать. Умаялись, но к вечеру дошли. Я тогда понял, за что женщинам санинструкторам во время войны с фашистами давали золотую звезду героя. Вытащить несколько десятков бойцов с поля боя — адовая работа. Я переглянулся с химиком, который приладил рюкзак пригрышней на груди и стал похож на вьетнамского крестьянина. Они, вьетнамцы, также таскают в корзинках за спиной и на груди кучу барахла. Круглую плетеную шляпу ему на голову нацепить и на рисовое поле. Сталкер сморщился, тяжеловат груз. «Пригрышня, давай лесни ко мне!» Никита только громче замычал и плотнее сжал губы. «Давай!» — повторил я, скинув рюкзак на землю. Парень остановился. Пока пересаживали раненого, я увидел, что Леха возится с детектором. Только поля аномалий нам не хватает сейчас. Пошли дальше. Никита, подобрав мой рюкзак, держался рядом. Пытался подстроиться под шаг, как-то подсобить рукой, но я отогнал его, только мешает. Минут через пять плечи занемели, пот стал заливать глаза. Я выдохся. Пальцы сами разжимались, я еле удерживал лесника, чтобы не сполз со спины. Когда сил совсем не осталось, прохрипел: «Меняй!» Никита подставил спину, кое-как пересадили охотника. Я подобрал свой рюкзак, обогнал их, так и плелись, часто меняясь. Я потерял счет времени, но казалось, что до лагеря еще очень далеко. Топать и топать. В уши будто ваты набили, еще одна смена и я не выдержу. «Да стой ты, Лабус!» Видимо, я не сразу услышал голос химика. «Стой!» — повторил он, загораживая дорогу. Пальцы разжались. Я опустился на колени. Никита успел подхватить лесника, химик помог ему, а я упал на живот. Пулемет выступом ствольной коробки больно вдавился в ребра, я перекатился на спину, раскинул руки. Небо розовеет, солнце заходит. Я закрыл глаза. Холод, идущий от земли, вытягивал тепло. По мне это нравилось, освежало. Я стянул перчатки и ладонями коснулся травы, растопырив пальцы. Вот так и лежать, долго-долго, а потом в баньку, да с веничком. Сердце билось часто-часто. Я открыл глаза, рядом присел химик и протянул флягу. «Глотни». Я сделал несколько глотков, вода стекла по подбородку на шею, за воротник. Я стянул шлем и вылил остатки воды на голову. Фыркнул, вернув флягу химику, вопросительно посмотрел на него. «Дошли», — пояснил сталкер. В небе пророкотал вертолет, за деревьями было не разглядеть, но машина прошла где-то близко. Похоже, зависла над янтарем. Десант высадила. Через пару минут шум двигателя стал затухать, я поднялся на ноги, огляделся. Растущие кругом сосны отбрасывали длинные тени. Неподалеку Леха сидел на корточках и курил. Лесник лежал на земле лицом вниз. Пригрышня склонился над ним. «Дошли, вот и рыжие кусты акации». Оход в туннель между двумя молодыми елочками. Леха, наверное, отмеля ждет. Тот должен на поверхность нам навстречу выйти. На янтаре щелкнул одиночный выстрел и тут же пискнул мой ПДА. Я прикинул, где стреляли. Выходило, что на равнине, в секторе А. Достал ПДА, раскрыл сообщение и озадаченно прочел его. Дела. Что? Химик, упаковавший флягу в рюкзак, поднял на меня взгляд. Потеряв шею, я зачитал. Семецкий убит военным сталкером возле Янтаря. Смерть наступила в 14 часов 51 минуту вследствие огнестрельного ранения. Я глянул на часы, то есть сейчас. Мотнув головой, я стер сообщение. Потянувшись, взмахнул руками, сделал несколько наклонов и подпрыгнул. Как там лесник? Теперь им занимались оба сталкера. Переложили на плащ лицом вниз. Химик принялся снимать со спины раненого артефакты. Пригоршня отошел от них, уселся под сосну и закрыл глаза. «Пора ему укол сделать», — сказал я химику. «Где рюкзак мой? Пригоршня?» Никита рукой толкнул ко мне рюкзак, глаз даже не открыл, лицо бледное, надо бы и ему вколоть стимулятор. Я отстегнул от рюкзака аптечку, откинул крышку и спросил у химика, как он? «Бредит. Слабость. Не пойму. Коли стимуляторы?» «Я закончил». Химик сложил куски раздувшихся артефактов в заранее приготовленный пакет, обернул его фольгой, отошел к кустам и начал ковырять носком ботинка ямку. «Хранить кровь камня будет». Я бы выкинул эти штуки, хотя, что я понимаю, в круговороте веществ и энергии в природе. Точнее, в зоне. Тут свои неписанные законы. Раз он зарывает артефакты, значит, так надо. Вколов леснику стимулятор, я подкрался к пригоршне. Дыхание у него было ровное, такое впечатление, что уснул. Я склонился к его уху и сказал: «Уколов боишься?» Парень дернулся, вытаращил глаза. Я поводил шприцем перед его лицом. «Это что, наркотик?» «Наркотик, наркотик. Снимай куртку. Я бы и так уколол, да у тебя она слишком толстая». Никита неохотно начал раздеваться. «Лабус!» «Чего?» «Правда наркотик?» — с серьезным видом повторил он. Я вонзил иглу ему в руку. «Стимулятор». Никита посмотрел на лесника и вдруг ухмыльнулся. «Дотащили же, а? Блин, такого борова дотащили! И даже время еще осталось». «Да...» Я посмотрел на Леху. Командир не произнес ни слова с момента остановки. Интересно, за сколько минут мы дошли до Янтаря? Между елок откинулась крышка люка, сверху замаскированная под кочку, поросшую мхом. Сначала показался ствол, за ним голова. Отмель высунулся, едва-едва, только чтобы оглядеть окрестности. Выставив оружие, заслонился крышкой, как щитом. Леха поднялся и сказал: «Нас пятеро. Вы здесь? Арден с тобой?» Юра выбрался на поверхность. Люк закрывать не стал. В туннеле ждет. «Как он по колодцу, по скобам влезет?» Я услышал звук скребущихся по бетону когтей и пошел к люку. «А что это за две аномалии с вами?» Отмель кивнул на химика и пригоршню. «А на земле?» «Лесник, да?» «Лесник. А с этими?» Курортник обернулся. «С этими потом». Они обнялись. Отмель пару раз хлопнул курортника по спине, отстранился, смерил взглядом, шикнул на Ордена. Пес хорошо выдрессирован, лишь скребется, голоса не подает. «Здорово, Флабус!» — Отмель протянул мне руку. Я сжал его ладонь. Он еще раз смерил нас с Лехой взглядом, будто оценивал. Улыбка исчезла, лицо стало серьезным. «А теперь быстро и на чистоту. За вами уже группа прибыла». Мы с Лехой кивнули. Вертолеты оба слышали. «Вы что, из Гуантанамо сбежали?» Глава 20. Штурм. Я всего ожидал, но такого вопроса. «При чем тут Гуантанамо?» — оторопело спросил курортник. «Какой еще Гуантанамо?» — одновременно сказал я и добавил после паузы, кивнув на лесника. «Раненый у нас, спешим». Отмель кивнул, неуверенно произнес. «Что происходит?» Он напряженно и растерянно смотрел то на меня, то на Леху. «Что?» Передразнил курортник, начиная злиться. «Это мы хотим спросить, что происходит? И где Кирилл?» Пригоршня шагнул вперед, собираясь что-то сказать, но курортник жестом остановил его. «Тихо, Леша, тихо!» Отмель слегка отступил к люку, приподняв ствол. «Юра, мы 6 суток в зоне, 2 в поиске!» Курортник, не обращая внимания на оружие, шагнул следом со сжатыми кулаками. «Подожди, подожди!» — перебил Отмель, опуская ствол. «Какие 6 суток? Какой еще Кирилл?» «Так... Лабус, может, ты ему объяснишь?» «Стоп!» — сказал вконец растерявшийся Отмель. Глубоко вдохнул и выдохнул. «Что ты несешь? Это вообще ерунда! Что вообще происходит сегодня?» Я хотел открыть рот, но отмель не дал. Карп Семецкого пристрелил на подходе к лагерю. Снял из СВД. Призрак с зоны, блин. Его же никто не видел никогда, а он пёр как зомби. Требования остановиться не выполнил. «О как!» — вырвалось у меня. Да, потом в секторе Б твари в клетках взбесились. Псевдоплоть башкой решетку вышибла и сдохла сразу, шею сломав. Слепые псы зубы крошат о прутья. Гонь, что ли, будет? Аппаратура не засекла приближение выброса, быстро уточнил курортник. Какой выброс? Давай сначала, говори ты, Леха. Подошел химик, и Юра недоверчиво покосился на него. Мы были в патруле у периметра в южном секторе. Подобрали ученого. Курортник говорил... Отмель внимательно слушал, и брови его медленно ползли вверх. Молодого совсем, и он ни хрена не помнил. Начали выходить из зоны. Приигрышню вот, Леха указал на Никиту, приняли. Потом ученого прошляпили, попали в какую-то охрененную аномалию, которая черти куда нас забросила. Встретили лесника, на заимке у него отыскался наш ученый. Вот с этим, Леха указал на химика. И Давыдов. Давыдов? Про него потом. Мы пошли к янтарю. Так как ближе ничего не было. Связи нет, а Кирилл свинтил у самого янтаря. «Да что же это за Кирилл такой, объясни?» «Войтковский», — вставил я. Отмель нахмурился, бормоча фамилию. «Войтковский». «Так он с Григоровичем на установке сейчас. У нас пуск скоро, ждем подтверждения из АК». «А у тебя есть связь со штабом?» — удивился Леха. «Ну, ясно». «Карп вас запеленговал, шифрограмма ушла час назад, за вами группу выслали, мне вас задержать приказано, применить оружие, если вдруг окажете сопротивление». Мы с Лехой переглянулись. «Вы зачем из Гуантанамо сбежали? Я специально узнавал у комбата. Следствие закрыли за неимением против вас улик. Приказано было подержать еще пару суток под замком для профилактики и все. Мы с Карпом коньяк припасли для встречи, а вы...» Юра развел руками. «Постой, постой», — тихо сказал Леха. А у меня в голове будто пазл начал складываться, кусочки мозаики срастались в пусть и фантастическую, но понятную, объясняющую всю картину. «Какое сегодня число?» — спросил Леха. Я переглянулся с пригоршни и кивнул сам себе. «Да, вот оно, точно!» Отмель открыл рот, но я не успел ответить. В лагере взвыла сирена, оповещение о близком выбросе. Юра отвернулся, присев, запросил по радио данные. «Расчетное время до выброса 30 минут», — сказал он, резко выпрямляясь. «Быстро в туннель!» Химик с пригрышней стали подымать лесника. Я запустил обратный таймер на часах. «Что с группой захвата?» — бросил курортник. «Черт!» — вот мельзамер над люком. «Леша, я не знаю, что происходит и как все сложится, но...» Слова утонули в грохоте взрывов. Земля дрогнула, с вышек застрекотали пулеметы. Вновь взвыла сирена. Сквозь какофонию долетела команда отмеля. «В люк!» Он солдатиком спрыгнул, взяв колодца. Пригрышня замешкался, не зная, хватать ему рюкзак с ГСК или помогать химику тащить лесника к люку. Я присел, озираясь, пытаясь определить, откуда атакуют лагерь и что может угрожать нам. «Монолитовцы, это они! Они шли к янтарю!» Никита схватил за лямку рюкзак и подставил охотнику плечо. «Лабус, прикрываешь!» — крикнул Леха. Я кивнул. Курортник скрылся за крышкой люка. Пригрышня с химиком начали спускать лесника в колодец. Я напряженно вгляделся в лес. К звуку пулеметных очередей добавилось буханье ЗУ-23, скорострельной спаренной пушки, установленной в капонире рядом с 14-й лабораторией. Плохо дело. Атаковали лагерь явно со стороны сектора Б. Ударили в самое уязвимое место, у озера. Лес близко, высунувшийся из люка химик крикнул: «Лабус, давай!» Я уже собрался выпрямиться, но среди деревьев мелькнула полупрозрачная фигура. В морозном воздухе ее очертания переливались радужными разводами, как пузырь жидкого гелия в человеческий рост. Я вскинул пулемет, дал длинную очередь, целя в голову кровососа, и попал. Показалось, будто взорвался воздух. Красные ошметки брызнули на кору деревьев. Тело мутанта налилось красками. Пули, пробив череп, повредили мозг. И мне повезло, что первым они вырубили или часть ведущей мимикрии. Армейский локатор, лектор, посещавший когда-то нашу часть в периметре, рассказывал, что в голове кровососа расположен узел нервной системы, позволяющий монстру быстро регенерировать поврежденные ткани и переходить в режим стелс. Я водил стволом пулемета из стороны в сторону, выискивая новые цели. Из колодца донесся гулкий голос курортника. «Лабус!» Но я не обратил внимания, разглядев еще три призрачные фигуры. Первый кровосос упал на землю, а эти заходили с разных сторон, брали в клещи. Не успею добежать и спрыгнуть, догонят. Одна цель на 11 часов, две на 3 часа. «Лобус!» — голос курортника прозвучал чисто, уже с поверхности. Видимо, высунулся из люка. Я крикнул, не оборачиваясь. «На 11 часов, прикрой!» — и открыл огонь по кровососам. Они перебегали от дерева к дереву, ныряли под ветки, перепрыгивали кусты. За спиной застрекотала штурмовая винтовка. Леха, как и я, не жалел патронов. Кровососы двигаются быстро. Лучший способ их остановить — бить длинными очередями. Одного я зацепил. Монстр замигал и проявился. Пуля угодила ему в башку, но не убила. Я перенес огонь на второго, когда Леха сзади крикнул «Граната!». Боек в пулемете сухо щелкнул. Я откатился за дерево, поднял оружие, на грудь сыпались разделившиеся звенья ленты. Я сбросил короб, воткнул магазин в приемник, перезарядил пулемет. Бухнул взрыв, земля дрогнула, свистнули осколки. Выглянув из-за дерева, я выставил ствол пулемета. На 11 часов пусто, а на 3... Ветерок разорвал сизые клочья дыма. Оба мутанта потеряли невидимость. Один совсем как человек сидел под деревом, раскинув ноги и взмахивая рукой, будто подгонял другого. Если бы не синюшная башка с распавшимися звездой щупальцами, я бы и вправду решил, что это человек. Второй бежал ко мне, пригнувшись, помогая себе длинными руками, как африканская горилла. Леха первым открыл огонь, трассера вспороли воздух, я вдавил спусковой крючок. Мутант распрямился, встав на задние лапы, брызгами крови взорвалось его колено, за ним бедро. Пули прошили широкую грудь, оставляя красные разрывы на теле. Кровосос поскользнулся, инерция закрутила его, но он оперся на руки. Пули врезались в локтевые сгибы. Монстр просел, подставляя под выстрелы голову. Дернулся. В сторону разлетелась серая каша вперемешку с кусками затылочной кости. Кровосос рухнул под дерево в 3 шагах от меня. Снова сухо щелкнул боек. «Я же магазин зарядил». Повезло, могло и не хватить патронов. Я громко выдохнул, оглянулся. «Лабус, в люк!» — скомандовал Леха. Я вскочил и в 3 прыжка оказался у колодца. Леха уже был в туннеле. Развернув пулемет стволом вниз, присел, ухватил рукоять гермозатвора, крикнул «Спускаюсь!» и прыгнул, потянув за собой крышку. Люк бесшумно лег на уплотнителе, я повернул руку, щелкнул замок. Я пригнулся и побежал за курортником, на ходу вставляя новый магазин. Сквозь толщу бетона почти ничего не было слышно. Мерцал тусклый свет в редких лампах на стенах. Туннель выводил в траншею Капонира, откуда работала ЗУ-23. Он слегка изгибался вправо и был в длину 200 метров, по моим прикидкам. Я лишь однажды пользовался туннелем, когда Карп оставил с Карпом ставил те самые растяжки. Почти над головой бухнул взрыв, стены дрогнули. В воздухе заколыхалась цементная взвесь. Я присел на одно колено, задрал голову, уставился в потолок. Хотел подняться, но вверху опять рвануло. Так, на растяжках кто-то подорвался. «Лабус!» — курортник замер в проходе. «Уже бегу!» «Скорей! Растяжки сработали! Сейчас будет те море огня!» Я поднажал. Если Карп подорвет мины, то чего доброго, ход обрушится. Непрерывное мерцание ламп действовало на нервы. Видимо, от взрывов там что-то замкнуло. Ближе к выходу стала слышна стрельба. Кто-то копошился возле двери, но я не мог его толком разглядеть. Курортник мешал. Туннель узкий, двое с трудом разминутся. Леха выключил фонарь и присел. Под стеной, согнув колени, сидели химик и пригоршня. Лесник ничком лежал на полу. «Где отмель?» «Ушел», — химик кивнул на дверь. «Сказал вас ждать». «Черт, и как теперь?» Дверь распахнулась, я успел привыкнуть к сумраку и зажмурился от дневного света. «Все живы?» Юра, пригнувшись, держался за створку. Грохот стрельбы ворвался в туннель. С пронзительным свистом на лагерь начали падать мины. И я втянул голову в плечи. Близкий взрыв тряхнул землю. Отмель нырнул в дверной проем. В траншею за его спиной посыпались комья глины и песок. Опустив голову и высунув язык, в туннель влетел Орден. Он чуть не сшиб Леху, развернулся и прижался к ноге хозяина. Отмель схватил пса за холку, скомандовал «Лежать!». Орден тут же выполнил команду. Что же это выходит? Монолитовцы минометы для штурма лагеря подтащили. Ничего себе они развернулись. «Отмель, на какой частоте сейчас работаете?» — крикнул Леха. Юра назвал цифры. Я настроил радио. В ухо ворвались взволнованные голоса. По докладам я понял, что был прав. Основной удар атакующих пришелся на сектор «Б». С равнины не полезли. В других секторах по большей части наседали мутанты. Псевдогиганты, кровососы и слепые псы с тушканами. Командиры групп доложили о потерях в секторе «А». Два тяжелораненых, один в завале после попадания мины в крышу убежища. Убитых пока нет. Пока. Люди из группы «Карпа» в секторе «С» завалили десяток зомби, которые, выстроившись цепью с оружием наперевес, шли в психическую атаку. Доклад дослушать не удалось, радиосвязь исчезла, на ПДА упало короткое сообщение, атакующие подорвали сборку с какой-то хитрой электронной начинкой. Эфир забило помехами. Кто же это делает? Действует грамотно, разрушают цепочки управления, выводят из строя средства связи. Даже безмозглых зомби привели. Кто же их гонит сюда? Ответ напрашивался сам собой. Осознание. «Лесника здесь оставьте», — сказал Отмель. «Пригоршня, и ты тоже с этим», — он задержал взгляд на химика. «Химик я», — буркнул тот. «С химиком. Остаешься. Гранат много?» Вместо ответа Пригоршня спросил. «А с этим что делать?» — он указал на рюкзак с ГСК под стеной. Мы с курортником посмотрели на Отмеля, который недоуменно нахмурился. «Что это?» «Посылка для Григоровича», — ответил курортник. «Блин, так чё же вы молчали?» Где-то у ограждения жахнуло, с треском повалилось дерево. Я по губам разобрал, что Отмель матерится. Наконец он с трудом перекричал шум боя. «Надо найти Григоровича! Он узел этот ждет уже неделю!» Одновременно Отмель отстукивал сообщение на ПДА. «Пригоршня, сделай связку из гранат, и если что, подрывай к матери туннель!» «Понял, а лесник?» «Вытащите в траншею, дальше по обстановке!» «Вы!» — Отмель повернулся ко мне и Лехе. «Найдите Григоровича! Карп не может!» Все вокруг содрогнулось от близкого разрыва. «Карп не может покинуть КП, но с вашей группой разобрались. Вас включили в общую сеть, суматохи не пристрелят. А вы двое!» — Юра переключился на химика и Пригоршню. «Лучше вам тут пересидеть, за своих не ручаюсь». Сталкеры кивнули. Тут Зушка в капонире затихла, стволы меняют, перегрелись. «Где искать Григоровича?» — спросил Леха. «Почему по радио не свяжешься?» «Прямое попадание в узел связи, полевой телефон молчит. Наверняка провод оборвало». «Григорович на установке был. Проверь убежище в 14-й. Как найдешь, передай приказ на запуск. Передай, пусть разбирает свою самоделку, а эту бандуру...» Отмель ткнул носком ботинка в рюкзак. «Монтирует. Быстро!» «Как найти установку?» «Не перепутаешь. Там такая громада из хромированных труб с двухэтажный дом. Спросят, чей приказ, скажешь мой. Ответственность на мне. Ну все». Новый минометный залп заставил всех присесть. Мины со свистом падали и рвались на поверхности, но в этот раз не так близко. Похоже, батарея монолитовцев обрабатывала сектор «Э». «Сейчас верхушку поднимем. Нужно накрыть этих гребаных минометчиков», — выкрикнул Отмель. «Все, я на связи, иду на КП. Обязательно доставьте эту штуку к установке. Обязательно!» Он побежал в траншею и исчез за поворотом. «Двинули?» Леха, сощурившись, грустно посмотрел на сталкеров. Скинул рюкзак, достал из боковых карманов несколько магазинов и стал рассовывать по жилету. «Там патроны и гранаты!» Он подтолкнул рюкзак к химику. Сталкер, отложив в сторону блестящий тубус, который крутил в руках, пока мы разговаривали с Отмелем, поставил рюкзак между ног, принялся распаковывать. Я сбросил поклажу, отцепил короб... Последний вынул магазины и сказал: «За лесником присмотрите». Гулко забухала Зушка. «Ну вот. Пока пушка стреляет, сюда ни одна тварь не пролезет. Это ж зенитная установка. У нее рассеивание. Ого-го». «Запритесь», — бросил Леха. «Лабус, помоги». Он, присев, набросил лямки рюкзака с ГСК на плечи. Я поддержал рюкзак. Леха выпрямил ноги и пригнулся. Верхушка рюкзака уперлась в низкий свод. «Костя, за мной». Он нырнул в траншею, и я побежал следом. Сколько выстрелов делает минометный расчет за одну минуту? А два расчета? А батарея? Да чертиков. Мы успели пробежать всего ничего, когда лагерь накрыл очередной залп. Курортник упал на дно траншеи, я кинулся в узкую щель. Позиции стрелка, удачно подвернувшегося на пути. Пару минут земля дрожала, воздух сотрясался от ударных волн. Казалось, на лагерь падал дождь из ошметков почвы, щепок, песка и еще чего-то. Если бы здесь не было укрытия от выбросов, то оборону смяли бы в считанные минуты. Пыль оседала на дно траншеи. До меня наконец дошло, что дрожь исчезла. Обстрел прекратился. Я ничего не слышал. Вылез из ниши, цепляя пулеметом за бетонную стену, фыркая и кашляя. Леха стоял на четвереньках и мотал головой. Он повернулся и сел, беззвучно открывая рот. Сдвинул очки на шлем, рожа вся в песке, а вокруг глаз чистые розовые овалы. «Слышишь, Лабус? Ты слышишь меня?» – проорал он. Я вздрогнул, будто переключателем в голове щелкнули. Я сглотнул и тут же пожалел об этом. Боль впилась в виски, штырем вошла в затылок. Перед глазами поплыли круги, я упал на колени, и тогда меня вырвало. «Лабус!» Курортник, схватив меня за шиворот, усадил под стенкой. «Лабус!» «Не ори!» – сморщился я. «Все, все, порядок!» «Идти можешь?» «Смогу! Тогда за мной!» Над лагерем разнесся звук раскручиваемого ротором вертолетного винта. Видимо, атака захлебнулась. Как вообще, ни одна из мин не угодила в вертолеты на площадке за озером. Чистое везение. Бог любит пехоту. Пробежав по траншее, мы выскочили к здоровенному комплексу оборудования, размещенному внутри строительных лесов из хромированных труб. Я прикинул высоту. Пару этажей будет. Несколько уровней с мостками и короткими лесенками. Часть агрегатов затянуты маск-сетью. Леха оглянулся. Я кивнул, и тогда он скомандовал. «Наверх!» Мы выбрались из траншеи, бегом миновали трансформатор и низенький агрегат. Сбоку догорал научный модуль. Очки надежно защищали глаза от густого дыма. В воздухе стоял едкий запах паленой синтетики и летали обугленные ошметки ткани. Рокот вертолетного двигателя стал громче. Наконец мы обогнули строительные леса. Ветер сносил дым пожарищ к лесу, скрывал нас от противника. Леха на полном ходу, проскочив открытое пространство, спрыгнул в воронку, а я остановился. Меня качнуло, я ухватился за хромированную стойку, присел и выглянул за угол. Вертушка, задрав хвост, неслась над водой, набирая высоту. Под пилонами кассеты с неуправляемыми ракетами и пара ПТУР. Ну, сейчас будет. Откуда-то из-за леса на другом берегу вынырнула дымная черта. Вихляя, ракета нарисовала запятую и догнала вертолет. Хлопок, треск, облако огня, лопасти разлетелись, как сломанные спички. Еще несколько секунд вертолет летел по прямой, уже абсолютно беззвучно. Машина такого класса, даже если разрушить несущий винт, будет держаться в воздухе. Главное — исправность заднего винта и двигателя. Раздался хруст, из движка рванулось пламя, вертушка клюнула носом и упала в озеро, подняв фонтан брызг. Кабина быстро исчезла под водой, взбурлившие волны загасили огонь, задняя балка погружалась. Работающий малый винт, как миксер, с жужжанием вспенил узкий участок вокруг, прежде чем машина полностью ушла под воду. Все, приплыли, в прямом смысле. Теперь надежда лишь на то, что запас мин у монолитовцев не бесконечен. «Лабус, за мной!» Мы кинулись к убежищу 14-й лаборатории. Над лагерем повисла неестественная тишина. Ни одной живой души на поверхности. Пулеметы молчали. Только мы с курортником неслись, как сайгаки, перепрыгивая воронки, огибая пожарище и перебираясь через поваленные деревья. Леха спрыгнул в очередной ход сообщения, проскочил узкую траншею, я за ним. И с разбегу ударил подошвой по массивной бронированной двери, вшитой в бетонные стены. «Открывай!» — он забарабанил прикладом. «Открывайте, это курортник! Григорович, а мне!» Я побрел в дальний конец траншеи. Надувной модуль 14-й лаборатории выгорел дотла. Дымить было уже нечему. В воздухе под порывами ветра кружился пепел. Сложи с оборудованием, копоти, пластиковые корпуса оплавились, провода спеклись. Вонь такая, что хоть противогаз напяливай. Подставив пулемет на бруствер, я глянул на сторожевую вышку. Если пулеметчик жив, то у нас есть шанс быстро доставить Григоровича к установке. А если мертв, то... Приказы выполняют, а не обсуждают. Не доставим Григоровича? Будем лаборанта нашего мутировавшего искать. Он должен знать, как включается ГСК. Персонал попрятался по норам, а мы люди военные. У нас другая философия. Придется выковыривать этих ботаников из схронов. Взгляд зацепился за квадроцикл, стоящий у цистерны с горючим, наполовину врытый в землю. Кто-то заправлялся, да начавшийся штурм помешал. Шланг с воткнутым пистолетом торчал из бака машины. И как только бочка не рванула. «Да открывай ты, я сказал!» Леха перестал барабанить. Похоже, кто-то из-за двери ответил ему. Я всматривался в лес. Может, монолитовцы решили не продолжать атаку? Хотя, скорее, просто перегруппировываются. За спиной послышался шорох, скрип, потом ругательство Лёхи. Я оглянулся. Дверь открыли. «Где Григорович?» «Здесь нет», — долетел испуганный голос. «Ну так где он?» «Во втором убежище, наверное». «Мапупа. Вот это мы попали с Лёхой». «Второе убежище у командного за рощей. Связь со вторым есть?» «Нет». Краем глаза я уловил движение справа, дернулся, разворачивая пулемет. Три головы в шлемах плыли над бруствером соседней траншеи. Мужики из отряда отмели. «Фух». Я громко выдохнул. Донесся голос. «Лабус, ты? Свои, не кипишуй». «Григорович где?» «Не знаем», — ответил тот же человек. «А у вас что?» «Тихо». «А кто орал?» Вопросы наверняка задавал старший из отделения, но голоса я не узнал, а разглядеть лицо за широкими очками и черной маской не мог. «Курортник орал». «И Леха здесь!» — воскликнул другой боец. «Кто там?» — курортник неслышно подошел со спины. «Крот, со мной Матвей и Федор», — ответил старший. «Радио работает?» Я отодвинулся. Курортник оперся об бруствер. Два военстала прошли вперед по соседней траншее и заняли позицию ближе к ограждению. Крот задержался, отвечая Лехе. «Карп возится, пытается восстановить. Хреново. Мины по периметру лагеря, радиоуправляемые». Как-то глупо выглядели наши перекрикивания в притихшем лагере, будто мы одни остались. Я решил предупредить военсталов про химика с пригрышней и начал. «Там в подземном ходе у ограждения?» «Знаю», — перебил Крот. «Отмель приказал их вытащить». «Молодец, командир. Смена охранения. Обо всем успел подумать». «Так, Костя, дальше бежим», — решил курортник. «Времени совсем в обрез». «Зачем бежать? Поехали!» — я кивнул на квадроцикл. Курортник присмотрелся к нему и неуверенно хмыкнул. Пожал плечами. «Ладно, давай так». Он полез из траншеи. «Я поведу», — сказал я, выбираясь следом. Мы подбежали к машине. Лёха вытащил пистолет со шлангом из бака, швырнул на землю. Я прыгнул в седло, заглянул в бак под завязку. Закупорил его пробкой, болтавшейся на цепочке, вышел с сцепления, включил зажигание и щелкнул стартером. Двигатель чихнул, я поддал газу. Машина взревела на высоких оборотах, оглянулся. Лёха выкинул какой-то ящик из сетчатого багажника за сиденьем и уселся позади меня. Хлопнул по плечу. «Поехали!» Я сбросил газ, стукнул ногой по переключателю скоростей. Плавно отпустил сцепление, квадроцикл резво покатил вперед. «Держись!» — крикнул я. Курортник обхватил меня за пояс. Разогнавшись, я перескочил траншею. Одно колесо ударило по кочке. Машина подпрыгнула, накренилась. Лёха за спиной дернулся в другую сторону, действуя как противовес. Квадроцикл встал на четыре колеса, и я повел его вдоль траншеи. Тут деревьев меньше, быстрее доберемся до цели. Мы пронеслись мимо военсталов Крота и выскочили из рощи. До командного оставалось 500 метров. Лучи закатного солнца искрились на озерной глади. Возле площадки приземления горели склады. За черным столбом дыма с трудом угадывались очертания минарета, башни радиолокационного комплекса. На вершине вращалась радарная стойка, значит, пашет еще оборудование. Карп наверняка связь пытается прокачать. Квадроцикл катил по ровному открытому участку, куда не упала ни одна мина. Впереди были две плоские возвышенности правильной формы. Первый командный пункт, его накрывала широкая плита с четырьмя башенками-капонирами по углам, как бы не пальнули сгоряча. Из центра плиты торчала труба перископа, выполняющая также функцию колодца для многоступенчатой антенны. Вторая возвышенность — убежище. Самое крупное в лагере сейчас там, несколько десятков человек должно быть. Ну вот мы и на месте. Не успел я подумать, как столб минарета рассекла пополам яркая вспышка. Облако плазмы поглотило 1/3 башни. Ударная волна с секундным запозданием пробила по ушам. Я не удержал руль, машина вильнула, меня бросило вперед, ручка газа саданула по ребрам. Скорость резко возросла, Леха вылетел из седла, я дернул газ, выкручивая руль. Квадроцикл встал на дыбы, как необъезженный жеребец. Из-под передних колес выстрелили комья грязи, один ударил мне в лицо, я взмахнул руками и грохнулся на спину. Перехватило дыхание, перед глазами проносились звездочки. Взмывали в небо и таяли. Я лежал, выставив руки перед собой, сжимая несуществующий руль и жадно ловил воздух ртом. Затрещали выстрелы, я подхватил пулемет с груди, перевернулся. «Подъем, Лабус!» Мимо, сильно хромая на правую ногу, проковылял курортник. Винтовка в левой руке, правая держится за бедро. Выстрелы звучали все чаще. «В мапупу вас всех!» Сам вызвался вести и чуть не угробил нас обоих. В горле запершило. Кашляя, я поднялся на четвереньки. «Быстрее, Лабус! Транспорт восстанови!» — скомандовал на ходу курортник. Рядом был двигателем перевернутый квадроцикл. Он упирался на руль и крылья задних колес. Ручку газа заклинило. Прижав к земле, колеса бешено вращались. Я быстро подполз, просунул кисть между топливным баком и рулевой вилкой, на ощупь отыскал тумблер выключения зажигания. Двигатель смог, но колеса по инерции еще крутились. Я взялся за руль одной рукой, другой случайно коснулся движка, отдернул. Горячий! Ухватил заляпанную грязью подножку и перевернул машину. Скрипнули амортизаторы. Угробим боевого коня, точно угробим! Перебросив рычаг скоростей на нейтралку, я вдавил кнопку стартера. Квадроцикл мелко завибрировал. Полившийся из трубы натужный грохот перекрыл звуки выстрелов. Глушитель от удара где-то треснул. Взгромоздившись на сиденье, я окинул взглядом равнину. Вот она, Лабус, настоящая мапупа. Такой ты ее видывал еще в своей жизни. Вряд ли когда-нибудь увидишь. С холма на лагерь бежали мутанты. Волна, лавина темных тел. Их не остановишь пулеметами, тут нужны огнеметы, а лучше установки залпового огня. Увидев эту картину, я непроизвольно выкрутил газ. Рев двигателей отрезвил. По шлему стукнули, я обернулся. Сзади стояли трое. Леха, Григорович и... Лаборант, невольно воскликнул я, подавшись к нему. Пацан отшатнулся. Костюм как новенький, личико бледное, без паутины порезов. В глазах страх. Нет, это совсем другой Кирилл, не наш. Это Кирилл из прошлого, не настоящего. Этого настоящего. «Вези к установке!» — крикнул курортник и бросил в корзину за сидушкой рюкзак. Прихватил ремешками, дернул, не вывалится. «Я так доковыляю!» Он помог ученым забраться на сиденье и дважды хлопнул меня по плечу. Разворачиваясь, я еще раз окинул взглядом равнину. Буро-черная лавина почти достигла линии ограждения, когда в небо по периметру взметнулась стена огня. Глава 21. Выброс. Справился Карп, подорвал мины. Огненное море залило окрестности. Рыжие языки лизали небо и лес. Сливались в адской пляске. Мелькание вспышек, треск выстрелов, дым, гарь и пепел. Голова шла кругом. Я крепче сжал руль. Сосновая роща быстро приближалась. Григорович обхватил меня так, что сперло дыхание. Ревел двигатель сквозь пробитый глушитель. За дымом и деревьями смутно виднелись очертания установки. Над ограждением маячила вышка, откуда вел огонь пулеметчик. Что он стреляет, я определил не по звуку, а по желтым вспышкам-звездочкам на срезе пламя-гасителя. Казалось, что площадка с козырьком парит в воздухе над густым слоем дыма, нарушая все законы физики. Вспышка, воздух на мгновение уплотнился, от ударной волны зазвенело в ушах. Вышку сожрало пламя, над ухом вскрикнул Григорович. Он тоже видел. Я порулил к траншее, где должны были находиться военсталы из отряда «Отмели». Из леса, напротив, веером вылетели трассера. Странное ощущение, выстрелов не слышишь, а пули, вот они, проносятся, как светлячки, рядом. Впиваются в деревья, рикошетом, срываются в сторону. Вздымают комья земли, уносятся в небо. По бедру будто крапивой приложили. Я стиснул зубы. Смотреть некогда. Глушак чихнул, двигатель неожиданно смолк. Мы покатились по инерции. Я попытался запустить движок, лихорадочно вдавливая кнопку большим пальцем. До спасительной траншеи было метров 10, когда пулеметная очередь, подбивая дерн, чертя пунктир по земле, рванулась в нашу сторону. Со звоном разлетелись фары, дзенькнул двигатель, из бензобака плеснула струйками топлива. Резкий запах бензина ударил в нос, щеку обожгло, и тут же что-то врезалось в шлем. Меня выбросило из седла. Я взмахнул руками, как циркач перед выступлением, заорал и шмякнулся на землю. «Нет, Лабус, тебе определенно пора на пенсию. Это не твоя война. Только приказ отмели выполнить, а там...» Я лихорадочно шарил рукой в поисках пулемета. Перед глазами плавали круги. Пальцы нащупали ремень. Я подтянул к себе оружие и стал подниматься. Ноги плохо слушались. Может быть, действительно вокруг слишком много дыма, а может, это мне не удается сфокусировать взгляд. «Кирилл! Серега!» – прохрипел я. «Тут!» – я обернулся на голос. Зрение все-таки вернулось. «Здорово меня приложило!» «Лежать!» Задние колеса квадроцикла торчали из траншеи. Один ремешок крепления лопнул, и рюкзак сполз на седло из сетки за сиденьем. «Ползком за мной, в траншею!» И я пополз, быстро загребая локтями. Очутившись в траншее, выпрямился. Следом по стенке съехали ученые. Я надавил на плечо Григоровичу, прижимая к стене. Он замотал головой. Глаза круглые, очумелые. «И ты сиди!» — приказал я Кириллу. «Спокойно!» «Серега, запустить установку сможешь?» «А? Установку запустишь?» Григорович кивнул. «Нужно в модуль как-то попасть, там компьютеры. Сгорела твоя матбаза». «Тогда принудительный пуск». Он собрался, наморщил лоб, выражение растерянности покинуло лицо. «Вмонтировать ГСК в схему — минута, зарядить пулю и повернуть рубильник. Дизель запустить только, напряжение подать». Рядом раздалась отборная брань. Тут же беспорядочная стрельба заглушила крик. Я вскинул оружие. В соседней траншеи сцепились Крот и Монолитовец. Сквозь дыру в ограждении, стреляя на ходу, проскочили еще два сектанта. Я вдавил спусковой крючок. Пули опрокинули одного, второй нырнул за дерево. Я развернулся. Третий Монолитовец душил Крота. Сектант замахнулся ножом, и я выстрелил. Пуля пробила висок, башка убитого дернулась и пропала за краем траншеи. Следом надрывно кашляя исчез Крот. Я спрятался за бруствер вовремя. Над головой свистнули пули. «Крот, один за деревом на 10 часов!» Военстал прохрипел. «Понял!» Пригнувшись, я побежал в дальний конец траншеи. Если Крот отвлечет монолитовца, я выскочу сбоку и... Близко бухнула граната. В соседней траншеи раздался короткий истошный вопль. Со стороны ограждения неслась частая стрельба. «Крот!» Нет ответа. «Крот!» Я выглянул, подняв пулемет над головой и дал длинную очередь наобум. В такой ситуации невозможно определить количество нападающих. Главное сбить темп наступления, заставить остановиться, отвлечь на себя. Впереди мелькнули и сине-черные комбинезоны. Сколько их там уже? 5 или 6? Крупная фигура спрыгнула в соседнюю траншею. Привалившись спиной к стене, я вынул гранату из-под сумка. Все. Крот убит, это он орал. Нет у меня больше помощника. Монолитовцы смяли рубеж обороны перед 14-й. Молчала Зушка в Капонире. В лагере хаос. Связи нет. Отдельные военсталы дерутся с сектантами по траншеям. Теперь каждый сам за себя. Я сорвал кольцо и бросил гранату. По высокой навесной траектории. Сразу достал вторую и повторил. Выщелкнув пустой магазин, зарядил последний короб с лентой на сотку. Оторвался от стенки и побежал к сжавшимся друг к другу Григоровичу и Кириллу. Бабахнули один за другим взрывы. Сгробастав Григоровича за шиворот, я стал быстро объяснять. «Я прикрою. Патронов хватит на 2-3 минуты. Сколько точно нужно времени на запуск твоей шарманки?» Он, глотнув, ответил. «2 минуты, но помощь ассистента нужна». Я глянул на Кирилла. «Нет, этот точно другой. Тот Кирилл, которого я знал, справился бы. А этот...» «Делай работу. Ни о чем не думай. Главное, запусти свою шарманку. Сможешь?» Но в наушниках зашипело. Пару секунд звучал обрывок доклада из сектора А. «Связь есть». Следом раздался громкий голос курортника. «Лабус, я здесь!» Прямо над нами возник Леха. Он трижды выстрелил и съехал в траншею, зацепив ногой Кирилла за плечо. Тот охнул, отпрянул. Леха присел рядом. «Ну, Лабус, тебя только одного на задание посылать». Глаза его блестели. На миг показалось... что в них притаилось безумие, но это просто белки контрастировали с черным от копоти лицом. Очки курортник где-то потерял. От Капонира ЗУ-23 долетела стрельба. «Это приигрышня, скались», — сказал курортник, — «и химик». Он сел, прижавшись спиной к бетонной стенке, выставил оружие, готовый в любой момент вскочить и выстрелить. «Откуда знаешь?» Я переложил магазин в свободные нагрудные карманы. «Видел их. У тебя кровь на щеке и шлем нехило раскроило». «А они нас видели?» Я ощупал шлем. Он треснул от темени до затылка. Широкую щель пролезал палец. Непонятно, как он до сих пор не развалился на две половинки. «Меня видели», — уточнил курортник. Упер приклад винтовки в плечо. Левой рукой из наплечного кармана вынул индивидуальный пакет, протянул мне. «На, потом». Леха спрятал пакет обратно. «Григорович, тебе для полного счастья». чтобы установка работала, чего не хватает? Дизель-генератор запустить. Ученый успел выковырить из багажника квадроцикла рюкзак с ГСК и сидел с ним в обнимку. Я сделаю. Пулю я сам заряжу. Он показал зажатый в кулак цилиндр из прозрачного пластика. И я вспомнил, что видел такой же у лесника. Пригоршня Григоровичу один подарок тащил, лесник другой. «Знакомая вещица!» — смыкнул Леха. А он определенно завелся, глаза блестели азартом. Я подумал, нет в лагере хаоса, это я зря паниковал. Где-то у командного шла непрерывная стрельба, гремели взрывы гранат. Там обороны руководил Отмель. По радио доносились короткие доклады. В секторе С Карп со своей группой дрался с монолитовцами в рукопашную. Кончились боеприпасы. Я глянул на часы, до выброса осталось 10 с небольшим минут. Каких-то 10 минут продержаться, запустить установку и укрыться в бункере, в какой-нибудь землянке, блиндаже. Взрыв будет сигналом к началу движения. Курортник отстрелил рычаг предохранителя от корпуса Эфки. Подбросив на ладони гранату, привстал и, сильно размахнувшись, швырнул. «Лабус, пятеро черных за деревьями у ограды». Я не успел кивнуть, грохнул взрыв. Вскочив, мы начали стрелять. Монолитовцы не дураки, умеют воевать. Со своей позиции я разглядел только двоих. Они ждали нас и открыли ответный огонь. Пришлось нырять за бруствер. Трое залегли где-то между деревьями, отвлеченные химиком и пригоршней. Пригнувшись, я побежал вперед. Леха скомандовал за спиной. «Давай, Сергей, давай, шевелись!» Я снова высунулся, вскинул пулемет, выжимая спуск. Бой на короткой дистанции, мало места для маневра. Множество естественных рукотворных укрытий одновременно помогают и усложняют ситуацию. Тебя противник не может легко достать, но и ты не попадаешь. А рикошетом можно ранить своего. Самое опасное — сокращение дистанции до броска гранаты. Я поливал длинными очередями, не давал сектантам высунуться. Если ты пулеметчик, то в бою в тебя будут стрелять вдвое чаще. Я своего добился. Монолитовцы отвлеклись. Одного достал, когда тот хотел сменить позицию, но четверо других разделились на двойки и начали приближаться, прикрывая друг друга. Молча перебегали от дерева к дереву, сигнализируя жестами. Я отвлекся, выискивая взглядом курортника с Григоровичем. Ученый добрался до установки и медленно поднимался по лесенке на первый ярус. Леха, застряв на полдороги к дизель-генератору, укрывшись за деревом, стрелял одиночными. В лицо ударил фонтан земли, и над ухом вжикнула пуля. Я спрятался за бруствер, пробежал назад несколько шагов. В конце траншеи, накрыв голову руками, сидел Кирилл. «Огибнет пацан. Нужно перебраться в соседнюю траншею, там вход в убежище. Туда ему надо, чтобы не мешался под ногами». Высунувшись, я дал короткую очередь. Слева среди деревьев мелькнул пригоршня. Он тоже заметил меня и успел укрыться за дизель-генератором, прежде чем монолитовцы начали в него стрелять. Двое сектантов побежали к сталкеру. Обойдут и либо гранатами закидают, либо пристрелят. Влип парень. Я нырнул за бруствер. А где химик? Пробежав еще немного вперед, нужно постоянно менять позицию, я выглянул. Из-за угла трансформаторной аккуратно выдвинулась фигура в драном камуфляжном свитере. Лицо химика было сосредоточенным и слегка отрешенным. Он взмахнул рукой в лучах заходящего солнца. Блеснул вращающийся толстый цилиндр, похожий на тубус для чертежей. «Сборка!» — выкрикнул химик и отступил назад. Чем он зарядил адскую машинку, я не знал, но времени смастерить ее было предостаточно. Раз орет, предупреждая всех, значит сборка имеет боевую начинку и сейчас рванет. Падая на живот, я крикнул Кириллу: «Зажмурься!» Хлопок, треск разрядов. Озоном пахнуло так, что голова закружилась. Я вскочил, скинул пулемет и замер. Яркие молнии ринулись из центра вздувшегося, налитого зеленью пузыря между деревьями. Один монолитовец погружался в желеобразную массу, будто угодил ногами в зыбучий песок. Аномалия пожирала его. Лоскутами расползался комбинезон, исчезала кожа, проступали сухожилия и мышечные волокна, кипала кровь. Двоих молнии пригвоздили к деревьям, они дергались, сучили ногами. Четвертый, как зомби, плелся в мою сторону, волоча автомат за ремень. Скользнувшая ко мне ломаная яркая линия, вытертая в зигзаг и пронзив толстую сосну, застыла. На конце сверкнул разряд, посыпались искры. Молния взлетела выше, распрямилась, как лапа гигантского паука, и, надломившись, вонзилась в голову сектанта. Пробила тело насквозь. Разряд ударил в землю, между ног, взметнул облачко пыли и исчез. Мертвец рухнул на бруствер. Из пробитого шлема выплеснулось что-то пузырящееся. Выйдя из оцепенения, я пошел боком, вжимаясь в стенку траншеи. Труп монолитовца исчезал на глазах, растворялся, превращаясь в кипящую зеленую жижу. Я проглотил ком, подкативший к горлу. Сектанты умерли молча, не издав ни звука. Чем начинил свою аномальную гранату химик? Рядом раздалось перханье. Я развернулся, едва не выстрелил. Кирилл стоял на четвереньках, его рвало. «Мапупа», — прошептал я. «Если сталкеры научились делать такое оружие, то скоро мы будем не с мутантами бороться, а отлавливать всех бродяг без разбора». Я огляделся, схватил Кирилла за шиворот и рывком поставил на ноги. «Вставай! За мной давай!» Скарабкался на бруствер. От тел монолитовцев, попавших под молнии, остались пузырящиеся лужи. Зеленая жижа с шипением таяла, стреляя искрами разрядов, издавая кислый запах перегноя. Жуткая смерть, страшное оружие. Зеленые молнии и желе в одном флаконе. Я вспомнил, что на поляне у заимки лесника видел подобное, когда срослись холодец и электро. Может, химик использовал в сборке продукт новой аномалии? «Помогите», — произнес за спиной Кирилл. «Руку!» Ухватив его за запястье, я вытащил лаборанта на бруствер и крикнул в лицо. «Соберись!» В ограды послышался треск ломающихся веток и рычание. «В убежище! Быстро!» Хотел дать Кириллу хорошего пинка, но не было времени. Парень чуть не кинулся обратно в траншею. Я поймал его за рукав. «Не туда! Другую давай! Скрой там дверь!» Громкий рык заставил обернуться. Псевдогигант застыл между столбами ограждения. Он чем-то напоминал буйвола. Стоял на четырех лапах, пялился на меня налитыми кровью глазами с куриное яйцо. Эта туша весом в несколько центнеров может очень резво передвигаться, и монстр, если преследует добычу, почти неутомим. Он махнул передней лапой, когти взрыхлили землю. «Лабус!» Мутант повернулся на крик химика. Они с Никитой волокли лесника между дизель-генератором и трансформаторным. Курортник, сорвав кожух с генератора, возился с топливным насосом. Никто пока не замечал монстра за приземистыми строениями. Псевдогигант наклонил голову, разглядывая сталкеров, плетущихся мимо трансформаторной. «Выбирает, гад, кто ему вкусней!» «Гигант!» — я вытянул руку, показав сталкерам на монстра. Они повернули головы. Пригрышня охнул. Бросив лесника, оба схватились за оружие. Леха упер ногу в плиту, на которой стоял движок размером с кабину КамАЗа. Не обращая внимания на мои крики, двумя руками дернул кольцо пускового устройства, раскручивая шкив на маховике. Дизель чихнул, плита заходила ходуном. Рык псевдогиганта слился с рокотом набирающего обороты двигателя. Монстр рванул к сталкерам. Я не мог стрелять, мешали деревья, но химик и пригрышни открыли огонь. Я бросился к установке, чтобы выскочить на открытое пространство и расширить сектор стрельбы, крича на ходу. «Наверх! Лезьте на установку!» Не успеют. Сейчас гигант собьет сталкеров с ног и растопчет. Тварь заревела. Химик и пригрышня клали пулю за пулей в огромную тушу. Мутант зацепил боком дерево, поскользнулся и протаранил башкой кубы аккумуляторных батарей. Брызнул электролит. Я выскочил на открытое пространство в трех шагах от него. Псевдогигант поднимался. Перед глазами выросла покатая спина. В нос шибанул запах звериного пота. Я вскинул пулемет, выжимая спусковой крючок. Оружие не выстрелило. Патроны в ленте, предохранитель выключен. Снова вдавил спуск, но он стоял мертво. Я хотел скинуть короб, перезарядить оружие. Нет, руки не слушаются. Да что происходит? Псевдогигант замер, нависнув над сталкерами. Пригрышня с химиком стояли над лесником, лег возле дизель-генератора, подняв оружие. Щека прижата к прикладу, палец на спусковом крючке. Мерцал в пыли пунктир лазерного целеуказателя. На землю упал пустой магазин. Леха достал новый и вогнал в приемник. Я успел подумать, что он хочет всадить пулю мутанту в глаз. Картина казалась голограммой с густыми, насыщенными красками. Почему я и остальные не могут двигаться? Только Леха! А потом я увидел Кирилла за спинами сталкеров. Нашего Кирилла. Он сильно изменился. Почерневшее от порезов лицо, будто на кожу нанесли татуировку, глаза закрыты. Это он держит нас под ментальным контролем. Вот почему я не могу выстрелить. Он пришел мстить. Гигант вот-вот обрушится на сталкеров. Кирилл оскалился, вытянув перед собой руки. Псевдогигант вздрогнул и неуклюже развернулся на задних лапах. Пригоршня повалился на лесника. Химик вскинул штурмовую винтовку. Леха оглянулся на Кирилла и побежал к установке. Псевдогигант повернулся к ограде. В пролом вереща высыпали тушканы, за ними лезли слепые псы. Мутанты мешали друг другу, рыжие бестии с ментальным нюхом, как ополоумевшие, кидались на тушканов, грызлись друг с другом, свором металась, выискивая укрытие от выброса. Гигант тяжело опустился на передние лапы, рыкнул, покорно склонив голову, ожидая команды хозяина. Я понял, Кирилл, подчинив мутанта, накачивает его сознание злости. Псевдогигант нужен ему как оружие против тварей, что рвутся сквозь ограду. Мутант стал ритмично бить по земле задними лапами, как это делают быки перед тем, как броситься на Тореадора. Кирилл взмахнул рукой. Мне показалось, что с его пальцев сорвались искрящиеся сполохи, промчались по тонким, как леска, нитям к шее псевдогиганта, замкнулись в кольцо. Ошейник ослепительно вспыхнул, мутант ринулся навстречу своре. Я не экстрасенс, нет у меня никаких способностей, но я видел это. Курортник подбежал к установке. Выйдя из ступора, я кинулся следом. Леха, оттолкнувшись от лестничной ступеньки, подпрыгнул, повис на хромированной балке. Бросив ноги вверх, сделал подъем переворотом, протиснулся между перилами ограждения первого яруса. «Сергей, долго еще?» — крикнул он, выпрямляясь. Облокотился на перила, задрал голову, пытаясь разглядеть Григоровича на втором уровне среди секты с оборудованием. Щелкнул выстрел. Леха присел, прижавшись к пластиковому кожуху аккумуляторных батарей, выхватил пистолет. Я поднял пулемет. На предпоследнем ярусе установки я опознал ГСК. За секцией забранной решеткой в мелкую ячейку вышел Григорович. Застыл между двумя широченными раструбами, взгляд растерянный, рука прижата к животу. Ученый отнял ее, удивленно поглядел на ладонь, пошатнулся и, перевалившись через перила, упал вниз. Тело стукнулось о землю, передо мной подняв облачко пыли. «Лабус, забери его!» Леха уже побежал по пандусу. Я присел, глядя вверх, нащупал голову Григоровича. Пальцы скользнули на шею, пульс есть, жив. Курортник, гулко бухая ботинками по металлической площадке, добежал до поворота, когда сверху высунулся монолитовец. Офицер, судя по серебристому шеврону на плече. Забрался гад с другой стороны, сейчас начнет отстреливать нас, как зайцев. Леха выстрелил несколько раз, но больше для острастки. Он старался не повредить установку. Офицер скрылся из виду. Курортник полез вверх, цепляясь за хромированные балки и выступы агрегатов. От ограды летели визг, вой и рык. Я обернулся, псевдогигант бесновался, в проломе, орудуя лапами, как американский гризли. Рвал зубами кидавшихся на него тварей, отбрасывал от себя. За гривок его мертвой хваткой вцепился слепой пес и болтался, как тряпка. Несколько тварей пытались ухватить гиганта за ляжки, но он крутился волчком. Псы и тушканы разлетались вокруг под ударами огромных лап, с хрустом ломались кости. А Кирилл стоял на том же месте и дирижировал оркестром. «Лабус, куда нам?» – прохрипел пригоршня вместе с химиком, дотащивший до меня лесника. «Ну да, они же не знают, где убежище. В первую траншею, там дверь в нише, туда!» Я указал направление, схватил за ворот ученого и, пятясь, поволок его к траншее. Григорович простонал. «Зарядить пулю! Рубильник!» Голова его свесилась на бок. Леха уже забрался на второй уровень и крался к короткой лесенке, в любой миг готовый выстрелить. «Мне мешал пулемет!» Я перекинул его за спину, глянул на часы. «Меньше 5 минут до выброса!» «Лабус, тут Кирилл!» — ошарашенно крикнул пригоршня. Я оглянулся. Кирилл забился в угол в конце траншеи, съежился рядом с телом крота, изуродованным взрывом гранаты. Пацана трясло. Дверь в убежище была заперта. «Не откроют! Сейчас нам не откроют! Не впустят!» «Возьмите Григоровича!» — я положил ученого на бруствер. Спрыгнул. Лихорадочно соображая, что делать. «Нужно помочь Лехе и нужно вскрыть дверь!» «Кирилл должен знать код!» Я сгробастал его за шиворот, поднял и тряхнул. «Вскрывай!» Лаборант затравленно поглядел на меня. «Кирилл, соберись! Какой код?» 380. Он запнулся. 1. Код всегда был простым, из 4 цифр. Обновлялся только с каждой сменой караула. Я оттолкнул лаборанта в сторону. «Пригоршня! 3801! Набирай!» «Смотрите!» — воскликнул химик, махнув рукой. На вершине установки курортник сцепился с монолитовцем. По лесенке на первый ярус карабкался наш Кирилл. Я выскочил из траншеи, выхватил пистолет. Дежавю. Курортник на высоте бьется в рукопашную с сектантом. Я уже видел это. «Лабус, справа!» Я не успел среагировать. Рыжая тварь сбила меня с ног. Пистолет отлетел куда-то, перехватив одной рукой крепкую шею. Другой я ударил слепую собаку по морде. Клацнули челюсти перед носом. Тварь разодрала лапы щеку. От резкой боли я ослабил хватку. Сбоку мелькнуло белое пятно. Слепого пса смело с моей груди, словно ударили по мячу бейсбольной битой. Загрохотали выстрелы. «Арден, ко мне! Отмель! Это его кавказец!» Кожа на лице горела, левый глаз заливала кровь. Я оперся на локти, с трудом приподнялся. Отмель, присев на одно колено, стрелял по мечущимся среди деревьев тварям. Арден кинулся к хозяину, бросив на землю мутанта с перекушенной шеей. У ограды выросла груда тел. Тушканы и слепые псы смешались в шевелящуюся массу и погребли под собой псевдогиганта. Донесся крик приигрышни. «Открыл!» Отмель прыгнул на бруствер, громовым голосом скомандовав: «Всем в убежище!» Никиту было точно застрелили, а дверь закрыли обратно, если бы не появление самого начальника смены охранения. Я все-таки умудрился сесть, вытянул из-за спины пулемет и от пояса, не целясь, выстрелил. Набегавший тушкан взвизгнул, сбоку выскочил Арден и набросился на него. Пулемет щелкнул, кончились патроны. Я выхватил нож, в развороте насадил на острие прыгнувшую слепую собаку. Опрокинулся навзничь, сбросил труп с распоротой грудиной. Подбежал отмель, ухватив меня за лямку жилета, стащил в траншею. «Арден, ко мне!» «Нету, отмель!» — прохрипел я, высвобождаясь. «Лёха там!» И с трудом встал. Мимо пронесся Арден, пулей влетел в убежище. Земля мелко задрожала, с бруствера посыпался песок. От нарастающего гула зазвенело в ушах. Твари в панике метались между деревьями, сталкивались, выли и визжали. Гул нарастал, как звук турбины реактивного двигателя перед взлетом истребителя. Мой взгляд уперся в установку. Наш Кирилл откинул крышку зарядника, вложил туда что-то, захлопнул. Взялся за рубильник и поднял голову, обратив к небу темное лицо, будто ожидал чего-то. По верхней площадке катался клубок тел. От удара в сторону отскочил матово-черный шлем сектанта, клубок расцепился. Курортника от падения спасли перила. Монолитовец вскочил, поднял пистолет. Выстрел! Кирилл дернулся, опустил голову. Наши взгляды встретились. Он вдруг улыбнулся мне. Курортник сзади прыгнул на сектанта. Выстрел! Кирилл качнулся, но устоял на ногах. У меня на часах пискнул таймер обратного отсчета. 5. Леха пробил трехгранной пикой затылок монолитовца. Выстрел! Кирилл упал на колени между широкими раструбами, рванув вниз ручку рубильника. 4. Из раструбов ударил голубой свет, накрыл Кирилла. Гул, предшественник выброса, резко оборвался. От внезапной тишины заложило уши. 3. Курортник перемахнул через перила и приземлился рядом с Кириллом, схватив его, чтобы оттащить в сторону. Меня потянули за плечи назад к убежищу. Я вырвался. 2. Нет! Кажется, я кричал, но не слышал своего голоса. В голубом сиянии перед раструбами выделялись черными сгустками две фигуры. Курортник переместился в бок, и они слились в одно темное пятно. 1. Лучи ударили во все стороны, стирая краски, заливая пространство бело-голубым светом. Над установкой разрастался шар сияния. Меня ударили по голове, дернули назад и швырнули на пол. 0. Вспышка. Белые прямые, как спицы лучи, рванулись внутрь убежища. Сквозь щели между дверью и уплотнителем. Щелкнул замок, свет исчез. Отмели приигрышня сползли на пол под дверью. Наступила подозрительно звенящая тишина. Я лежал на цементном полу, над дверью тускло светила лампа. Ее мерцание раздражало, я закрыл глаза, что там наверху? Бушует выброс, растет пузырь марева или просто настала тихая ночь? Мутанты пожирают трупы сородичей, а Леха и Кирилл сидят на пандусе, свесив ноги, и болтают о всякой ерунде. Звон в ушах стих, я сел. Царапины на лице соднили. Достал индивидуальный пакет, сорвал упаковку, промокнул кожу тампоном. Стиснул зубы. Больно. Порезы от когтей слепой собаки глубокие. Нужно обработать, возможно, придется накладывать швы. И как только эта тварь рыжая мне глаз не выцарапала. Поморгал, вроде вижу нормально. Со стороны я, наверное, выгляжу как зомби какой-то. Огляделся. Сидящий отмель подпирает спиной дверь. Правой рукой зажимает рану на плече. В ногах Орден, голова на лапах, язык высунут. Химик в двух шагах возится с Григоровичем. Пригоршня разглядывает потолок. Дальше какие-то незнакомые люди под стеной. Убежище 14-й лаборатории не слишком большое. Внутри поместилось человек 20. Где-то там лежит лесник. Я повернулся. За мной сидел Кирилл, уткнувшись подбородком в колени и обхватив их руками. Я выдохнул. «Леха, там!» Шепот получился громким. Встал, и отмель сразу сказал: «Лабус, сядь!» «Сядь, я приказываю! По инструкции выжидаем час после выброса!» «Мне...» — я сглотнул. «Я... сядь!» Раздались перешептывания. «Не пугай людей!» Я поджал губы. Хотел разгладить усы, но рука застыла на полпути. Перед глазами стояла мутная пелена. Скрипнув зубами, я зажмурился и сел. Но я не видел, как погиб Леха. Никто не видел. И Кирилла... Кирилл за спиной сидит, живой. Открыв глаза, я оглянулся, проверяя, не померещилось ли. Пацан сидел в прежней позе. Может, уснул? Если спит, это хорошо. Это замечательно. Во сне организм восстанавливается, набирается сил. Нервная система успокаивается. Я сказал: «Отмель, давай плечо посмотрю». «Валяй», — вяло ответил он и убрал оружие с колен. Я подсел к нему, достал нож, чтобы разрезать лямки разгрузки и куртку вокруг раны. «Как думаешь, установка сработала?» — отмель мотнул головой. «Лабус, давай не сейчас, ладно? Не надо». Я срезал лямки, потом вспорол куртку. К нам подошел химик, сел рядом, помог промыть рану. Он, похоже, был единственным, у кого рюкзак оказался при себе. А там и спирт, и контейнер с артефактами, и бинты. «Как Григорович?» — спросил у него отмель. Химик казался сосредоточенным и слегка отрешенным. Наверное, размышлял обо всем, что произошло, прикидывал, что к чему, и делал выводы. Он заговорил медленно, явно думая о другом. «Многочисленные переломы и тяжелое ранение в живот. Бредит. Талдычит одно и то же, про пулю какую-то и рубильник». Сталкер достал из жилетки пластиковый цилиндр. Голубой свет палился сквозь стенки, выхватывая лица из темноты. «В руке сжимал. Я ее еле вытащил. Вцепился?» Я вздрогнул. Возникла догадка. А ведь наш Кирилл знал все наперед. Взял пулю для зарядника из рюкзака лесника. Перед глазами встала картина. Кусты с пологом ржавых волос. На земле валяются примус, портянки, еще какие-то вещи. Рюкзак вывернутый. Пулю искал тогда. Знал, что Григорович не успеет. А может, простое совпадение? Нет, в зоне не бывает совпадений. Все было предопределено. Все так и случилось. И Кирилл сознательно пошел на смерть, ведь он ждал, не поворачивая рубильник. Ждал, когда сектант выстрелит, когда придет время умереть, чтобы похоронить вместе с собой ту тварь, что поселилась в нем. Но кое-что пошло не так. Наверное, он думал, что курортник спрыгнет к убежищу, а не бросится вытаскивать его, Кирилла, уже почти превратившегося в какое-то другое существо. «Он плохо знал курортника», — я тряхнул головой. «Потом выходит в госпитале Григоровича, буду говорить с ним». Пока бинтовали отмеля, я все боялся глядеть на часы. Боялся выйти на поверхность и одновременно жаждал этого. Два желания снова разрывали меня на части. Я не мог выбирать. Как тогда у траншеи, бежать на помощь Лехе или вскрыть дверь, привести в чувство Кирилла, набрать код. Только тогда все решали секунды, а сейчас времени было предостаточно. И это мучило меня. Пискнули часы отмеля, я дернулся. Он поставил винтовку на приклад, кряхтя и опираясь на ствол, поднялся. Орден вскочил, ощерился и часто задышал. «Открываем. Всем прижаться к восточной стене. Пригоршня, химик, встаньте по сторонам. У входа». «Я открываю, выхожу. Лабус сразу за мной. Если меня или Лабуса ранят, убьют или еще что-то такое произойдет...» Юра выдержал паузу, обвел взглядом убежище. «То дверь закрыть. Нас не втаскивать обратно. Всем ясно?» Сталкеры кивнули. Из темноты раздалось несколько «да» вперемешку с «ясно». «По команде открываю». «У меня патронов нет», — произнес я. Пригоршня протянул мне магазин. Я перезарядил пулемет, отмель набрал код и повернул запирающие рычаги. «Открываю». Химик с пригоршней подняли оружие. Отмель распахнул дверь, выпрыгнул в траншею. Я шагнул в проем. «Почему так светло?» Солнце ведь село давно. В проходе чисто. Отмель сидит, прижавшись здоровым плечом к двери. Я забрался на бруствер и замер. Изо рта валил пар. Я опустил пулемет. Ровно светили два прожектора с верхнего яруса установки. Над головой ночное небо, откуда падают крупные хлопья снега. Кругом белым-бело. Снег спрятал трупы мутантов, укрыл толстым одеялом пепелище. Снежинки кружились, посверкивая в желтых лучах. Я посмотрел на установку, туда, где между двумя широкими раструбами остались Кирилл и Леха. Площадка была пуста. Конструкцию из хромированных балок, провода и агрегаты припорошило снегом. Никаких следов кругом. И ни мертвых, ни живых. Ровный белый ковер. «Леха», — прошептал я, — «где ты?» Нагнулся, зачерпнул горсть снега, приложил к лицу. Растер. Кожу обожгло, это ерунда. Потому что не видно, как слезы текут из глаз. Ерунда. Ерунда. Эпилог. Кирилл Войтковский. «Кирилл, ты с нами?» Я остановился на ступеньках, набрасывая куртку на плечи. Ребята ждали. Миниатюрная курносая Леночка с детскими косичками и долговязый серьезный Эдик. Коллеги из моего отдела, в который я совсем недавно влился, использовали любой повод, чтобы расспросить меня о зоне и событиях на Янтаре. В киевский офис Григоровича я попал 3 дня назад, и повесть об этом за час облетела всю контору. На меня смотрели во все глаза, в столовой, в коридорах. В комнату невзначай заглядывали незнакомые люди. Первые 2 дня я злился, чужое любопытство раздражало. Но на третий ажиотаж поутих. Наверное, приструнил всех Сергей Грушко, зам Григоровича по общим вопросам. Всегда спокойный, рассудительный и в курсе всего, что творилось в отделах, он контролировал разработки и реализацию проектов. Это он уладил формальности с руководством завода в Кривом Роге, где я трудился, до командировки в зону, и с переездом в Киев помог. «Нет у меня дела». «Ты же обещал». Леночка обиженно поджала губки. «Кирилл», — пробасил Эдик. «Ну не могу, извините, правду дела». Я сбежал по лестнице, толкнул массивную дверь и вышел на улицу. Светило яркое весеннее солнце, я зажмурился на мгновение. Над бульваром Лепса, и кто такой этот Лепса, дул легкий ветерок, иногда проезжали машины. «Пройдусь, пожалуй». На маршрутке до административного корпуса завода «Росток», до метро куда быстрее, но я пройдусь. Сегодня особый день. Сегодня я еду на Черепанову гору, в главный военный медицинский госпиталь. Зеленая листва, скоро зацветет сирень. Я миновал заводскую проходную. Наверное, Григорович, как предприимчивый руководитель, не разделял производственную и исследовательскую базы. Вот и наш офис примыкал к территории завода. Город шумел. До конца рабочего дня далеко, мне некуда спешить. Грушко в курсе, что я еду в госпиталь, и предупредил зав. Отделом. Я зашагал к станции метро, надо было фруктов купить. Осмотрелся в поисках продуктового магазина. А, ладно, возле метро стоит супермаркет, туда зайду. Странная все-таки штука жизнь. Пару месяцев назад я и не думал о переезде в Киев. Зона казалась далекой и неприступной. Люди, работающие внутри периметра, были окружены тайной и недосягаемы. И вот я теперь один из них. Хотя в зоне пробыл всего неделю. Я вспомнил, как в детстве ходил с мамой смотреть парад 9 мая. С мальчишками удалось пробраться к военной технике, которая ожидала начала шествия. Какой-то офицер пропустил нас к бронетранспортерам. Мы залезли внутрь БТРа, крутили ручки, трогали руль. С умным видом задавали вопросы солдатам в парадных мундирах. А потом в школе, когда рассказывали одноклассникам о параде и технике, чувствовали себя причастными к чему-то большому, словно прикоснулись к тайне. Очень схожие ощущения были сейчас. Наверное, детские впечатления самые яркие, и невольно проводишь параллели, сравниваешь события. Только внимание со стороны друзей и новых коллег слегка угнетало. Ясно же, что никакой я не герой. В зоне попал в такой переплет, теперь сам бы хотел разобраться в случившемся. Вот и еду в госпиталь на эту встречу. Ладно, хватит мозги себе сушить. Через час все выяснится. Изменения в жизни мне нравились. Свадьбу, правда, пришлось отложить на неопределенный срок, но Надя не возражала, когда узнала, что мы переезжаем в Киев. Буду работать в крупной успешной компании, одновременно учиться, поступлю в киевский политех. Я решил идти по стопам Григоровича. подать документы на тот же факультет, что оканчивал мой руководитель. Иногда я задумывался, правильно ли поступаю, верно ли выбрал путь. И вообще, мое это решение или нет. Иногда чудилось, что в сознании появилось нечто новое, какая-то автономная область, второе «я». Оно определяло за меня, решало, а я был сторонним наблюдателем, всего лишь инструментом для продвижения к цели. Но потом второе «я» исчезало, и все это начинало казаться ерундой, игрой воображения. От мыслей я очнулся в вестибюле метро, вспомнил, что проскочил супермаркет, пришлось возвращаться в Киев. Я еще плохо знаю, вдруг на Черепановой горе не окажется магазинов, а без гостинцев в госпиталь как-то некрасиво. Уютный двор, окруженный стенами песочного цвета, напоминал территорию дома отдыха. Наверное, так и должно быть. Больные и раненые, проходящие реабилитацию, военные, спортсмены, чувствуют себя здесь, как на отдыхе. Среди чистых дорожек, аккуратно подстриженных кустиков, сказочных елей и цветочных клумб. Шум города стих, здесь спокойно и как-то умиротворенно. Никто никуда не спешит, не суетится. Я отыскал отделение военно-полевой хирургии, накинув на плечи белый халат, поднялся на второй этаж. Рядом с лестницей стоял обшарпанный стол, за ним сидела пожилая дежурная. Налив из электрического чайника кипятку в стакан, старуха зыркнула на меня недоверчиво и проворчала. «Халат? Халат есть. В какую палатку?» Я назвал номер. Она бросила в стакан щепотку заварки и буркнула. «Проходь». Я отыскал нужную палатку, дверь была приоткрыта, но я не сразу вошел. Сначала заглянул в щель. Под потолком в углу висел большой монитор, на котором разворачивалось крупное сражение. Лязгали доспехи, сверкали сабли, грохотали выстрелы. Раздался недовольный голос Отмеля. «Я говорил, тебе нужно наемников покупать, их противнику засылать. Они легкие, дешевые, ораву за 5 минут наклепать можно. Надо разрушать коммуникации и взять в тылу. И связь в тылу, балда. Они бы шахты и всех колхозников у прусаков захватили, а ты башни строить, наука и развитие, золота мало. Ресурсы беречь надо, а наемники взбунтоваться могли», — бросил Григорович. «Да и хрен с ними, они ж в тылу взбунтовались бы, у противника. Вот тебе ресурсы, дождались, морской десант на юге высадили. Теперь все хана, и башням хана, и производству. Артиллерию сейчас подтянут, из галер центр города разнесут». «Я линкор построю. 2, — парировал Григорович. — Не успеем. Посмотрим». Григорович и Отмель резались в казаков по сети в мультиплеере. Хотелось досмотреть, чем кончится битва под руководством 2 стратегов, но я по себе знал, что как до ночи можно провоевать. А меня дома Надя ждала. Я кашлянул и постучал в дверь. Послышался стук пальцев по клавиатуре, лязг и выстрелы смолкли. «Да-да». Потянув дверь на себя, я шагнул в палату. «Здравствуйте». Отмель сидел на кровати у окна, укрыв ноги одеялом. Левая рука, фиксирующая повязки, правая застыла на тумбочке, под ладонью компьютерная мышка. Рядом башенка системного блока, напротив на кровати сложной конструкции с рамой и нитями-растяжками полулежал Григорович. Одна нога в гипсе до бедра, бинты на руках скрывают плоские шины, локти оттопырены. В такой позе ни на бок лечь, ни толком повернуться, да и полностью не вытянешься. Пальцы зато свободны, зависли над клавиатурой, лежащей на маленьком прикроватном столике. «Привет», — сказал Отмель. «Заходи, Кирилл», — кивнул Григорович. «Вот врачи велят пальцы разрабатывать. И скучно тут. А Отмель из начальника штаба у нас». «Фруктов вам привез», — показал я пакеты. «Куда поставить, где помыть?» «Вон раковина», — Отмель бросил одеяло и встал. «Как вы?» «Нормально», — он заглянул в один пакет, высыпая все в раковину. В кране зашумела вода. Отмель сполоснул пару яблок и подошел к кровати Григоровича. «Кусай, наука!» Ученый с хрустом надкусил сочное яблоко и с довольным видом стал жевать. Я мыл фрукты, поглядывая на этих двоих, и думал, ну вот, все в порядке. Сергей Константинович выздоравливает, улыбается, румянец на щеках и яблоки с удовольствием ест. Отмель, правда, какой-то серьезный, наверное, все военсталы такие. Положение обязывает, или натура такая у него. Отмель сел на койку. «Ты поднос сполосни, вон, возьми», — он указал на подоконник. «Выкладывай и тащи на тумбочку». Когда я уселся на койку рядом с Отмелем, возникло неловкое молчание. Я потер колено, поправил полы халата и, взглянув на дверь, спросил, что врачи говорят. «Нормально все», — жуя второе яблоко, — ответил Отмель. «Что они скажут? Лечат?» «Хорошо лечат. Так, Серега?» «Угу», — буркнул Григорович. «Ай!» Он зашмыгал носом. «Почеши нос скорей! Ай, чешется!» Отмель встал, зажал ученому нос и сделал несколько энергичных движений пальцами, будто соль в кастрюлю щепоткой ссыпал. «Вот так и живем», — хмыкнул он, возвращаясь на место. «Я у него за няньку, за медсестру и за мамку. Выпишут меня скоро. Что делать будешь?» «А персонал?» — спросил я. «Чего персонал? Они ж постоянно у изголовья сидеть не будут». «Жениться тебе, Серега, надо. Во, глянь на на Кирилла». Отмель хлопнул меня по плечу. «Свадьба у парня скоро, хотя молодой совсем. Уже нашел себе, чтоб нос ему чесало. А у тебя наука, все пробирки да колбочки, кванты, наночастицы. Черт жжешь». Я невольно улыбнулся, глядя на Григоровича. Тот снова ойкнул. Видимо, ему было больно делать резкие движения. «Я ж серьезно, вон, Светка, моя сестра, сохнет по тебе, а ты...» «Юра, хватит, хватит, не могу! Черт, из-за тебя же здесь дольше проваляюсь, уж лучше бы тебя скорее выписали!» Отмель хмыкнул. «Кусай!» — он протянул ему яблоко. «И ты, Кирилл, ешь!» Я взял апельсин с подноса, стал чистить, и тут только понял, мы кого-то еще ждем. В коридоре послышался шум, заголосила скрипучим голосом дежурная. «Халат! Говорю, халат где? Хрыч усатый! И ходють, халат удевай!» Старуха взяла кого-то в оборот и вела активное наступление по всему фронту. Ее скрипучий голос почти полностью заглушал чьи-то слабые отнекивания и робкие словесные попытки избежать столкновения. Наконец в палату спиной скользнула коренастая фигура в полевой форме. «Говорят те...» Вошедший не успел захлопнуть дверь, в щель влетел белый ком ткани, опутал голову с седым ежиком волос. Из коридора донеслось: «Удивай, паразит!» Послышалось нарочито громкое победное шарканье дежурной. «Дает, Николаевна! Ух!» Отмель щелкнул пальцами. «Вот мапупа!» — выдохнул Лабус, стаскивая халат с головы. «Шкварчит, как псевдоплоть! Здорово всем!» «Заходи, Константин! Привет! Здравствуйте!» Лабус перекинул халат через плечо, обвел палату взглядом. «А ничего у вас, жить можно. Сергей, эк у тебя какая тахта?» «Как тут? Куда?» Он поднял за лямку небольшой рюкзак. «В раковину», — сказал Отмель. «Кирилл, помоги ему». Лабус пожал мне руку, потом подошел к Григоровичу и потеребил его за палец. Подмигнул мне, обменялся рукопожатием с Отмелем. Вид у Лабуса был не очень. Возле глаз залегли морщины, лоб и щеку рассекли глубокие борозды порезов. Кожа только зарубцевалась, розоватая. Это его, кажется, слепой пес на янтаре отметил. Сейчас это был совсем другой человек. Не тот, которого я видел в лагере, когда он дрался с мутантами и монолитовцами. Не такой воинственный и жесткий. «Помочь?» — я кивнул на рюкзак. «Давай!» — Лабус покрутил головой, выискивая, куда бы присесть, и опустился на кровать рядом с Отмелем. «Какие новости, Коля, Костя?» — спросил он. Я распаковал рюкзак, поглядывая на них. Отмель запахнул ноги одеялом. Лабус положил руки на колени и сказал: «А что рассказывать?» Я включил воду и стал доставать пакеты из рюкзака. «Карп на янтаре рулит, вашего возвращения ждут. После такого боя, по приказу начальника штаба, к лагерю два отряда стянули. Транспортники перекинули 4 машины огневой поддержки. Территорию зачистили в радиусе 5 километров от озера. Я вынул газетный сверток, судя по запаху и жирным пятнам на бумаге, копченая рыба внутри. И запах был очень вкусный, я сглотнул. Ходят слухи, лагерь с янтаря совсем снимут. Это я услышал, пока снова в особом отделе зависал». «Сталкер, сталкерис, люпус эст», — пробормотал Отмель, глядя поверх моей головы. «А это куда?» — показал я сверток. Лабус вопросительно взглянул на Отмеля. Тот перекинул подушку на подоконник, забрался с ногами на кровать и сказал: «Тащи сюда, Костян, фрукты на одеяло. Кирилл, всю снеть мясную на поднос». Вынул из тумбочки пустой ящик, тряхнул и отдал Лабусу. «Остальное сюда. Газеткой только простели». «Ага». Лабус помог перетащить угощение на тумбочку, достал из рюкзака 2 плетеные бутыли с сургучом на горлышке. «Должно быть дорогое вино». «Вот, с Лехой берегли, на дембель». Костя коснулся пальцами шрамов на лице. Отмель глядел в окно. Григорович в потолок. Я присел на край кровати. «Ну?» — встрепенулся Лабус и потянулся к бутылке. «Чё это мы? За встречу?» Он сломал сургуч и сорвал обертку, продавил пальцем пробку в горлышко. Разобрал стопку из пластиковых стаканов, забулькало. По палате разошелся пряный запах. «Хорошее вино», — сказал Отмель. «Тебе чуть-чуть», — он поднес к губам Григоровича стакан. «За встречу», — повторил Лабус. Чокнулся со всеми и выпил. «Радионуклеиды хорошо выводят», — заметил Григорович. Отмель кивнул и передал гроздь винограда Косте. Тот сорвал пару ягод, отправил их в рот. Снова тронул шрамы на лице. «Да не мнись ты», — Отмель снова наполнил стакан. «Говори все как есть. Мы ж с Серегой, пока здесь прохлаждаемся, столько уже обсудили. Теперь других послушать хотим. У меня в голове каша. Никак не могу разобраться, что к чему». Костя помолчал и медленно заговорил. «Значит, мы во времени перенеслись. Когда ты у Люка в подземный ход спросил, зачем мы из Гуантанамо с Лехой сбежали?» «Не просто во времени, но и в пространстве», — уточнил Григорович. «Ну да», — кивнул Лабус, — «и в пространстве. Я как в Мареве оказался, сразу подумал, откуда это снег пропал. А вот какое дело приключилось. Ну, в общем, что еще за Марево?» — поинтересовался Отмель. «Давай стакан». «Сейчас, обожди». Костя потер переносицу, погладил пятерней ежик на голове. «Сейчас трудно мне обо всем этом, мысли разбегаются». «Лучше я начну», — заговорил Григорович, — «а ты, Лабус, добавишь или поправишь». «Да», — согласился военстал с видимым облегчением и поставил стакан на тумбочку. Григорович попытался сесть ровнее, оглядел нас по очереди и размеренно заговорил. «Отмотаем на полгода назад. Все началось осенью, когда цыган зашел на янтарь. Этот сталкер любит использовать в зоне всякую навороченную технику. Нетбук таскает, сканер, даже спутниковой тарелкой как-то хвастался. Сведения, которые он мне приносил, почти всегда подтверждались. Как следопыт он неплох. Мы давно негласно сотрудничаем. В тот раз цыган принес обгоревшую папку с ведомостями и чертежами и несколько носителей информации. Флеш-карту, она хорошо сохранилась, и два раздолбанных ПДА. С одного так ничего и не сняли. Самыми ценными оказался десяток лазерных дисков и контейнер с каким-то желе внутри. Сталкер прочесть ничего не смог на нетбуке, потому принес все нам. Денег особо не просил, так как не знал, что принес. А контейнер вообще за даром отдал. Суеверия ему и принципы какие-то плату взять не позволили. Григорович облизал пересохшие губы. Рассказал, что побывал на краю большого могильника и там нашел заброшенную военную лабораторию. «Не уточняй», — перебил Отмель и слез с кровати. «Саку, глотни». Григорович выпил, Отмель уселся обратно. «Мы расшифровали все, даже обгоревшие документы частично восстановили. А на дисках были чертежи и компьютерная модель установки, которую Кирилл запустил во время боя». Я поднял голову, когда услышал свое имя. Все посмотрели на меня. Не я запустил, это был другой Кирилл. Когда мы выбрались из убежища после атаки монолитовцев и прибыли первые вертолеты, Отмель всех отправил за периметр. Пока летели, Лабус сбивчиво рассказывал историю, приключившуюся якобы со мной. А потом неожиданно сменил тему, стал говорить, как вести себя на допросе у особистов, велел поменьше болтать, адрес мой взял и обещал разыскать, когда появится возможность. Только у меня в голове ничего не укладывалось. Я не представлял, как такое могло произойти, да еще со мной. Я запомнил серое лицо Лабуса и глаза полные боли. Он кого-то потерял в том бою. Друга, кажется. Вот и сейчас у него такой же взгляд. А на допросе я рассказал только то, что видел, и контрразведка решила не цепляться ко мне. Что им до какого-то слесаря КПА? «Давай, Серега, дальше», — сказал Отмель. Лабус налил себе вина, медленно отпил. Григорович продолжал. «Когда я разобрался, как можно использовать вырожденное вещество в пуле квант, проект засекретили. Я обкатал компьютерную модель и стал размещать заказы на разных заводах, чтобы узлы независимо друг от друга изготовили». Григорович вздохнул. «Секретность, установку почти собрал, только ГСК осталось получить. И еще. Пуля у меня была всего одна, та, что цыган принес, а...» «Обожди», — перебил Лабус. «Вырожденное вещество... пуля... подробнее можешь?» Григорович посмотрел на Отмеля, и тот кивнул. «Пулю квант сделали в той лаборатории в могильнике. У субстанции внутри атомные ядра лишены глионных связей. Вырожденное вещество... вот как эта штука значилась в документах из лаборатории. Его выработали в небольших количествах при помощи живых аномалий под названием глионный субстрат. Видели их как-то, — вставил Лабус, — с Лехой видели. Эти твои живые аномалии на наш отряд напали и Карла сожгли. Они хотели что-то еще сказать, но он не стал. Григорович заговорил вновь. Я до сих пор не знаю, что это была за лаборатория, кому принадлежала. По словам цыгана, ее давно покинули, причем в спешке, судя по всему. Так или иначе, там вырожденное вещество поместили в контейнеры. По документам их значилось 7 штук. Но цыган нашел только один. Он сказал, скорее всего, до него там уже успели побывать другие сталкеры, хотя и немногие. Так или иначе, остальные контейнеры разошлись по зоне. Без пули квант моя установка — куча металлолома. Пуля квант. Прозрачный контейнер с этим веществом. Похож на гильзу от 30-миллиметрового снаряда, и внутри что-то типа желе светится, уточнил Лабус. Да. А моя установка поглощает аномальную энергию. Если собрать мобильный вариант, можно как по автобану зону проехать. Плевать на аномалии. Еще выброс. Его природа неизвестна, но компьютерная модель показала, что можно и выброс погасить. Так, Лабу стряхнул головой, значит, и зону можно стереть. Ага, кивнул Отмель. Потушись, как костер. Без подпитки от выбросов, мутанты, сектанты, артефакты. Пшик! Лабус снова тряхнул головой и обратился к Григоровичу. «Ты можешь мне доходчиво объяснить? С момента, ну, когда это Марио появилось, или как его назвать?» «Называй, как хочешь!» Григорович двинул рукой, ойкнул, поморщился. «Моя вина, что Марио образовалась. Точнее, пространственно-временная петля. Юра мне рассказал про тебя и курортника еще в лагере, до сигнала о выбросе. Мол, сбежали вы из Гуантанамо. Я значения не придал, голова установкой была занята. Только здесь уже разобрался, что к чему. Во всяком случае, надеюсь на это». Ученый замолчал. Отмель решил, что хочет попить, налил сока и опять слез с кровати. Долбанная секретность. Григорович отмахнулся, скривился от боли. «Столько людей положили. Сядь ты, не хочу я пить. ГСК в срок не доставили, я самоделку вместо него изготовил. Хреновая конструкция вышла. Кирилл, правда, хорошо помогал». Военсталы посмотрели на меня. «Сергей Константинович, я знаю, где в схеме была ошибка», — сказал я, глядя в пол. «Я тоже. Не твоя вина, моя. Не суть. Петля возникнуть могла по двум причинам. Во-первых, опоздали с запуском. Во-вторых, вместо ГСК использовали собранный прямо на янтаре самодел. Дальше что выходит? Осознание штурмует лагерь. Почему? Узнали об остановке». «Все кивнули», — заговорил Отмель. «Протекло, когда ты заказ среди сталкеров на пулю разместил». «Верно. ГСК, то есть зарядника, самого важного узла установки у меня еще не было. Пули в единственном экземпляре. Допустим, осознание узнает об установке. Для них это катастрофа. Штурмует лагерь. Из-за этого я запускаю установку слишком поздно, уже после начала выброса. Плюс ошибка в схеме. Каким образом энергия выброса взаимодействует с вырожденным веществом? А дальше я не понимаю, как все происходит. Тут и Академия наук не разберется». «Да черт с ней, с Академией», — буркнул Лабус. «Да уж. Короче говоря, из-за всего этого происходит локальное нарушение континуума, и от него, от эпицентра, по пространству, времени, расходится рябь». «Волна», — сказал Лабус. «Марево». «Ага. Из эпицентра таким образом сбрасывалось напряжение». «Вы в то Марево попали, да? И какие ощущения? Что при переходе чувствовал? Как это было?» Забросал его вопросами Григорович. «Да подожди, да перебил Отмель. Потом это. Что дальше, наука?» «Дальше Лабус и курортник приносят ГСК». «Приигрыш не нес», — поправил Лабус. «Тот здоровый парень, что с вами пришел, сталкер-одиночка?» — уточнил Отмель. «Был одиночка. Думаю, теперь он с химиком спелся. Это второй любитель артефактов. Вы меня слушать будете?» — недовольно произнес Григорович. Военсталы замолчали. «Неважно, приигрышный химик, лесник. Кстати, у охотника пуля имелась. Он сам мне рассказал и нес ее на янтарь. Я за эту штуку хорошую плату обещал. Выходит, Лабус, так... В установке неполадка, плюс из-за нападения монолитовцев мы с Кириллом ее не вовремя включаем. Происходит катастрофа, Кирилла отбрасывает, ну как бы в сторону, и во времени, и в пространстве. От эпицентра расходится марево, нарушение континуума. Вы с курортником, приигрышней Кириллом, попадаете в одну из волн, и она вас переправляет в прошлое, во время, незадолго до всех этих событий. То есть до того, как мы с Кириллом включили установку. Но теперь у вас есть ГСК, и вы, не зная, что это, приносите зарядник к нам. Вовремя приносите. На этот раз Кирилл, тот второй, который попал во временную петлю, успевает, вставив заводской ГСК, запустить установку за секунду до выброса и тем самым изменяет поток событий. Но почему меня, то есть второго Кирилла, отбросило, не удержался я? Как отбросил? Куда отбросило? Григорович пожал плечами. Спроси, чего полегче. Первый раз, когда произошел неправильный запуск, когда марево появилось, людей, мутантов, аномалий, что в эпицентре находились, выбрасывало на ряби континуума. Кого к периметру, кого, не знаю, в центр зоны, за пределы зоны, на Луну и в разное время, на день назад, на два, на год, а может и больше. И не только в прошлое, в будущее тоже. Значит, мы нашли Кирилла в Южном секторе, Костя поморщился, потирая лоб. И это был тот Кирилл, которого вышвырнуло из эпицентра ряби. После неправильного включения установки, так ведь? Мы нашли его, перехватили приигрышню, выходящего из зоны. ГСК он припрятал, мы его из нычки забрали. Стали выходить за периметр и... Отмель залпом опустошил стакан с вином. Ну, чё замолчал? Не сбивай, думаю. Помнишь, Юра, ты сильно удивился, что мы встретили Давыдова? Он выкрал у нас Кирилла. Сам стал тварью какой-то, с ментальными способностями. Что-то наподобие контролера. И из Кирилла такого же сделал. У меня по спине пробежал холодок. Они говорили обо мне. И в то же время о каком-то другом человеке. Кирилл сильно изменился за пару суток. Лабус покосился на меня. Аномалии стал чувствовать. Мутантами управлять. Я сам видел. Он спас сталкеров от псевдогиганта и установку запустил. Вот только ломал он внутри себя что-то. Боролся. С чем? С кем? Трудно было слушать рассказ про себя. Не помещалось услышанное в голове. Я встал и налил себе вина. Выпил. Лабус повернулся к Григоровичу. А в каком времени мы сейчас? Черт его знает. В нормальном. Представь себе дерево, яблоню. У основания толстый ствол. В метре от земли раздваивается. Одна ветвь к солнцу обращена. Плоды дает. Сочные. Растет ввысь. Другая болеет, умирает. Ее можно попытаться вылечить, но лучше срезать, чтобы не завалило все дерево. Так и со временем. Выходит, что где-то в другой ветви остались Леха и Кирилл? Да, возможно. А ты можешь повторить эксперимент? Неожиданно спросил Костя. Рехнулся Лабус, явился Отмель. Костя не слушал его. Сможешь? Я медленно поднялся и отошел к окну. Не может такого быть. В голове не укладывается. Какой-то параллельный мир, в котором существует другой я. Другой. И частица его жила во мне. Это было мучительно. Казалось, совсем недавно со мной происходили какие-то события. Они прятались в глубине памяти, но я не мог вспомнить их. Не мог, как не пытался. «Не буду повторять, извини, Лабус», — как приговор произнес Григорович. Костя встал, кивнул. Достал из внутреннего кармана белый прямоугольник и подошел ко мне. «Вот», — он протянул фотокарточку. «Он хотел вытащить тебя, другого, а ты...» «Ты...» Военстал развернулся и, не прощаясь, вышел из палаты. Вечерело. На двор за окном наползали тени. Смогу я вспомнить все? Нет, просто потому что другого меня в этом мире больше не существует. Его поступки — это его поступки, не мои. А я смогу совершить что-то такое? Его, другого Кирилла, изменили обстоятельства, но я не прошел через то, через что прошел он. Мог бы я спасти янтарь, залезть на установку, остаться под выбросом? Не знаю. Я повернулся. Отмель с Григоровичем молчали. Фотография выскользнула из пальцев, я подхватил ее, рассмотрел. Черно-белая любительская карточка. На ней два военных сталкера в полевой форме. Улыбаются. У одного ямочки на щеках, темные волосы. Второй с жесткими плотными усами, взгляд хитрый, в волосах седина. Его зовут Лабус. А первого я не знаю, видел его только на янтаре, мельком. Но мне почему-то кажется, что нас многое связывает. Будто другой я, частица которого все же поселилась в моей памяти, подсказывает мне. Ты знаешь этого человека, но никогда не вспомнишь его. Конец.